эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио в нашей виртуальной студии. Сегодня большой эфир и находится много людей. И наши гости, сейчас я их представлю, это Анатолий Кустов, менеджер-управленец, основатель сельскохозяйственного производственного кооператива. Виталий Санчес Качковкина, режиссер, продюсер, актер, основатель Организации Объединенного Человечества «Матери-Земля». И Денис Сердюк, по природе ищущий, раскрывающий суд вещей и событий, представляющий народное славянское единство региона Германии, один из создателей народного державного хозяйствования. Здравия всем, друзья! И веду сегодня эфир я, Алексей Щербаков, и мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему управления справедливой экономики по кону мироздания. Управление справедливой экономики как связь поконов и иерархии взаимодействия между собой в процессе сведения в единый кон мироздания. Вот эту тему мы будем сегодня раскрывать. Есть много внутренних вопросов, и я думаю, что наши гости сейчас нас в нее введут. Виталий, тебе слово. Всем здравия, приветствую всех зрителей и слушателей. Очень рад, что в очередной раз меня пригласили на эфир. В целом я в данном случае представляю не себя, а именно нашу организацию, которая, соответственно, пополняется с каждым днем. У нас уже есть немало последователей и прямых участников внутри нашей организации. Значит, сегодня у нас заявлена тема – это управление в справедливой экономике, как связь поконов и иерархия и взаимодействие между собой в процессе сведения в единый кон мироздания. Это очень глубокая тема. Сразу должен всех предупредить, приготовьтесь на очень длительный эфир, потому что тема глубокая, и мы раскроем ее максимально, насколько мы сможем это сделать сегодня. Небольшой момент. Вы знаете, что я, находясь в Лос-Анджелесе, а Денис в Германии, вели прошлый эфир, соответственно, из разных стран. Сегодня еще присоединился у нас Анатолий, который находится в Сибири. Но есть небольшой такой маленький сюрприз для зрителей. Дело в том, что Денис оказывается сегодня вместе с нами. Он будет эфир вести из Соединенных Штатов Америки. Он приехал сюда. И для чего я вам сейчас расскажу. Дело в том, что в заявленном эфире у нас есть необычный сюрприз для всех слушателей и зрителей, в том числе для также ведущих Народного славянского радио. Я думаю, что это будет приятный сюрприз, и он нисколько не противоречит заданной теме, поскольку все взаимосвязано. И я вам сейчас представлю еще одного гостя, который совершенно не был предусмотрен для этого эфира, поэтому даже Алексей Щербаков о нем тоже не знал. Во-первых, я объявлю, где мы сейчас находимся. Мы не находимся в Лос-Анджелесе, мы уехали в другой штат. В данном случае мы уехали в штат Аризона и приехали в резервацию американских индейцев племени Хопи. И именно отсюда, из этой резервации, мы сейчас ведем эфир. И приехали мы сюда с определенной миссией, а именно обсуждение вопросов единения землян. Вы знаете, что племя Хопи до сих пор проводит обряды и различные ритуалы для сохранения матушки земли. Они, кстати, одни из немногих, кто до сих пор землю называют именно мать-земля. И вот я у них уже был на первой встрече в августе месяце, где, соответственно, у меня произошла встреча и знакомство с различными представителями этого племени. Один из них сейчас будет на эфире. Соответственно, мы вышли на связь с вождем, и сегодня у нас предстоит эта встреча, но на данный момент я представлю одного из членов племени Хопи, который расскажет о себе, он будет рассказывать, а я переводить на русский язык, и у него есть свое обращение к славянам, и в частности к русскому народу. Он выступит с этим обращением, и после чего мы, соответственно, уже продолжим наш эфир. Итак, хочу всем вам представить Джереми Кинг, это его современное имя, он также скажет свое племенное имя и немножко расскажет в двух словах о себе. Итак, у нас на связи Джереми Кинг. Добрый день. Could you tell a few words about yourself? Just represent yourself, who you are, your clan name as well, what clan you represent? Good morning, my name is Jeremy King. My Hopi name is Bongyahepia. Bongyahepia, and I'm from the clan of the Coyote clan. I live in Munkapi. I'm 57 years old. I've been a lifelong resident here in Hopi. Значит, зовут его Джереми Кинг, его племенное имя Баклая, и он, соответственно, представляет клан Койотов, соответственно, и в данный момент он хочет выступить на нашем интервью, в прямом эфире, с небольшим обращением, ну и в двух словах немножко расскажет как о себе, так и о племени Хопи, небольшой истории, это займет буквально несколько минут. Вот, он представляет клан Койотов, потому что у племени Хопи есть клан Медведя и есть клан Койотов, есть еще несколько кланов. В данном случае он представляет клан Койотов. Few words about the story of Hopi, who they are, and the plans for the future, and what you represent about this. A quick look into Hopi history. We are a people. The word Hopi means ones, peaceful ones. We've been charged since we came to this earth to take care of this earth the best way that we can. We were told and given divine instructions to help teach and guide one another so that this world would be a good place to live in. And that this world would be here for us for as long as we're able to take care of it. The Creator gave us these instructions to take care of it. That's where my religion comes in. The way that I think, the way that I was taught, was to keep everything in harmony with one another. You want to translate that? Yeah. Значит, племя Хопи уходит в тысячи лет истории назад. Это племя, которое проживает в гармонии с природой. Они получили от Всевышнего Создателя как бы миссию охранять землю, и они периодически проводят эти обряды в сохранении нашей матушки земли. И, соответственно, в данный момент эта традиция поддерживается, и вот совсем недавно был проведен данный обряд. Соответственно, они считают свою миссию священной. I was asked to be here today. So my special interest in this is to see you and to talk about unity, not only world unity, but unity amongst people, which again is part of my teaching. So I'll give a little talk about that, and then we can go from there. Он был заинтересован организацией Объединенного Человечества Матери Земля, проявил интерес присоединиться к этой организации. Он занимается духовными практиками и видит сильное созвучие с этим всем. So we as Hopi people, we have different teachings. So I'll be giving a talk about my thoughts of how my special interest can help this endeavor when it comes to humanity and unity. Он заинтересовался данной организацией и думает, что сможет внести свой вклад в Объединенное Человечество Матери Земля как представитель племени Хопи. There are different prophecies that as Hopis are taught since we were children. Соответственно, все это мысли о единении они носили еще со времени, пока были детьми. Духовные качества у них воспитывались с самого детства. One of the prophecies is that there would come a time when we would be concerned or we would have to work at keeping peace, unity, and then also how we were going to make plans to take care of not only ourselves, but everything in the earth, animals, plants, the air, the water, the ground. Он говорит, что есть пророчество, в котором было сказано много тысяч лет назад, и оно передавалось из уст в уста, что на самом деле на племени Хопи возлагается миссия, которую они должны исполнять до самых сложных времен, в которые мы сейчас вошли. Это сохранение не только своего племени на земле, но и также сохранение матушки земли, воды, рек, озер и гор, соответственно, сохранить всю землю и оказав благоприятное влияние на все человечество. So part of my duty here on this earth is to make sure that I make it very easy for me and for others to survive and to live with one another in peace and harmony. That takes a lot of work between people, understanding that without one another living in this way in peace and harmony, that there's really no way that any of us are going to survive. So we need to pay attention to being kind to one another. Он говорит, что очень важно, чтобы мы не просто думали о выживании нас как людей, а очень важно, чтобы был процесс выживания именно духовного, сохранив все самые лучшие качества человечества. Именно в этом была заключена их миссия, которую они продолжают по сей день, пытаясь сохранить все лучшие человеческие качества внутри племени. So we as Hopi people, we decide that every day in our religion that we need to pray for one another and we need to wish the best for one another. If we decide to destroy one another's voice, then there'll be no voice left at all. If we decide to destroy the world or to ruin the plant life or to cause an animal to be gone forever, then we're taking a big piece of our world away from ourselves, nobody else but ourselves. So what the Hopi teaches is that we must be very, very careful of not to take anything away from one another. And most important, that's not to take away what's here on this earth and not to take away people from one another. Значит, основное понимание у них есть, что мы должны сохранять благостные отношения друг с другом, ни в коем случае не конфликтовать и давать возможность духовно развиваться. Ни в коем случае не перекрывать голос кого-либо, гласящего во благо земли. И если мы будем что-то разрушать, как друг друга, или разрушать нашу землю, то здесь никого не останется. Если мы будем конфликтовать между друг другом, то на земле никого не останется и не будет даже кому-либо, о ком-либо беспокоиться и переживать и помогать друг другу. В данном случае очень важно понимать наше глубокое взаимодействие именно во благо всех. So in keeping with that, we have to understand that if we as people, if we take one another away from another, how are we going to be able to take care of the earth, the water, the plants, the animals? Because if there's somebody over here that knows how to take care of plants, animals, or water better than I do, then we need those people to come together and work together so we could have these things for one another and into the future. But if we're not doing the right thing with one another, we become angry with one another and we start to fight. So we have to understand, how do we get away from that? Because that's our job as Hopis, is that we have to work at keeping everything in balance. Mm-hmm. Он говорит, что мы должны в данной жизни именно научиться помогать друг другу, обмениваясь опытом, как как нам обустраивать землю, как беспокоиться о животных, о сохранности земли. Именно вот это самое важное для человечества, именно обустраивать тот дом, в котором мы живем, понимая, что мы все вместе и едины. Но ни в коем случае не конфликтовать, потому что эти конфликты приведут к тому, что мы разрушим земной баланс и пропадет смысл нашего существования. So here in Hopi, we also have, you know, different problems. You know, there's the issue about where we decide and we need to understand what are we going to do for our future generations. Everything that our children, even our elders, even ourselves, all that we're going through right now that isn't good are things that we brought in, knowing that it might not work or knowing that it might work. The big problem is that we make these decisions ourselves and they get bigger and bigger. It's called the bad part of life. So my example is, and I'll let you know what I think about the problems. Он говорит, что очень важным моментом, то, что он наблюдает сейчас в своей жизни, это является те знания и опыт, которые они взяли от своих предков и пытаются его передать нынешнему поколению. И что-то берется в использование, а что-то остается, и это является те моменты, которые упускаются, являются не очень хорошими. Но тот опыт, который все-таки дети Хопи сегодня перенимают от своих родителей, дедов, соответственно, они принимают это и применяют в жизни, и это является хорошей стороной. В данном случае опыт предков, он крайне необходим и очень важен. То, что мы пытаемся сейчас передавать, и это не очень просто в наше современное время. So the example I'd like to use is this. И он хочет привести один пример. Is that if my mother were to live in another part of this country, my hopes are, or if I had a brother that lived in another part of the country, my hopes are that wherever they're at, in that town, in that city, that they would be taken care of just as much as I would take care of them while they're here. Он говорит, например, если мои родственники живут на другой стороне страны, допустим, брат живет там, а сестра живет в другом месте, и мы должны взаимодействовать и помогать друг другу. И это становится проблемой, когда мы живем раздельно, будучи единым родом. That puts away everything, does away with everything that the Hopis teach one another, and that is that we all came from one place at one time when we came to this world. So we're all related. All of us are related. We're all of one people. We all began as one people at one time. And the Hopis' plans is that we all come together as one in the end, and it said that we would. So these are the things that we work on, is that how do we take care of our people without hurting one another? Because if we hurt one another, who's going to take care of the biggest thing that we have here, and that's the land, and what the land gives us. Он говорит, что сейчас очень много Хопи, представителей Хопи живут в разных точках Соединенных Штатов Америки, они разъехались, и это составляет большую проблему, как передавать знания, как беспокоиться друг о друге, помогать друг другу, когда люди настолько уже разобщились, потому что живут в разных точках земли, живут своей жизнью, и те сакральные знания, которыми обладаем мы здесь, на нашей земле, мы не можем их передавать, потому что все разъезжаются, и мы боимся, что это может потерять, в этом потеряется наша самоидентичность, и в наших планах воссоединить всех представителей Хопи обратно в нашем месте, чтобы все вернулись, и мы смогли сохранить наши традиции и даже приумножить их. So, one of the big things for us, and I'll finish this off, because I could go on and on and on. We need to remember that in this world, that all of us, every day we wake up to the sun wakes up to us. And every night, every single one of us in this world, the sun goes down and the moon comes out and the stars come out and shine on us at night. They give us light at night. When we were put here in this world, we weren't given instructions to hurt one another or hurt anything. We were given instructions to live by day and sleep by night. So every day the sun comes up on everybody. It doesn't matter who you are, where you're from, where you're going, where you've come from. The sun comes up to greet us every day, and he doesn't hurt us. And the moon comes up every day, every night, to shine light on us, to see at night, to see if there's anything bad happening to us or being done to us. He doesn't come up to hurt us. The stars don't hurt us. So we need to be like those three. We need to be that example and not hurt one another, but to create a life where it keeps going and going and going, and everything replenish itself, food, plants, animals, all that. So we need to understand we need to get John, we need to take care of one another. We need to take care of everything that's been given to us by the Creator here, so we'll have it forever. Дело в том, что мы были созданы на этой земле для того, чтобы мы были рождены на этой земле для того, чтобы следовать инструкциям, которые нам были даны свыше Всевышним Создателем. Как солнце встает по утрам, мы встаем вместе с этим солнцем. Солнце заходит и прощается с нами, и мы также уходим спать. После чего нас приветствует луна, и мы находимся под сиянием звезд, которые нас освещают. И когда мы просыпаемся, нас опять встречает солнце, и это все находится в гармонии. При этом нам были даны инструкции жить в гармонии, творить добро и сохранять все, чем мы обладаем на этой земле, но ни в коем случае не вредить друг другу и вредить всему, что нас окружает. Если мы говорим о солнце, оно никому не вредит, оно лишь светит нас, нам и греет нас, и ни в коем случае нам не вредит. То же самое делает и луна, она нам светит ночью, и ни в коем случае не вредит ни одному человеку на земле. Звезды, которые усеяны на небе, они не вредят людям, они лишь создают магическую и уникальную атмосферу над нашими головами, и мы должны это ценить и брать пример как солнце, как со звезд, так и с луны, что не, нужно лишь светить и создавать благо и добро, но ни в коем случае не вредить. Поэтому все, что с нами происходит, мы вредим друг другу, это проявляется в различных войнах. Мы постоянно все вокруг себя уничтожаем, как природу, так и друг друга. И это неправильный путь. So in my final comments, I don't know how many people are listening today or from what countries they're from, but I wish everyone well and So in my prayer, I'm asking that we all take care of one another, that again, I don't know how many people are watching or that are hearing this today, but I wish well for everyone, and that we live a long life, and that we not be sick, and that everything in this world, even the spirits, the plants, animals that was provided for us by the Creator, that they'll be here for us forever, because it took a lot of hard work and a lot of determination to make these things for us. The Creator had to decide what was to be put here on this earth in order for us to live well So I'm asking that we all consider that and that we take that into the future and treat one another with respect and kindness and live in peace and harmony. Начало того, что он говорил, я не понял, потому что он говорил на языке хопи. И, соответственно, потом он перевел на английский язык, и это была молитва. Молитва, в которой он обращался ко Всевышнему Создателю и ко всему человечеству, в котором он говорит, что Создатель нам дал землю, дал нам все на этой земле, и травы, и леса, и горы, и реки, и чистую воду для питья. Все нам дано свыше для того, чтобы мы беспокоились об этом, чтобы мы берегли все, что нас окружает, жили в гармонии друг с другом, сохраняли и постоянно помнили о том, что все это нам дано для пользования и сохранения, и пользования в благостном, разумном взаимодействии с природой. И я молюсь, чтобы это осознание дошло до всех людей. Can you say a few words, especially for Russian Slavic people, even the situation in Russia and Ukraine? What did you want me to speak about? Just what you wish for the Russian and Ukrainian people. Your special meaning, wish. Meaning about what? The situation that the fight is between them. What's the situation? The war between Russia and Ukraine. What do you suggest to them? What would you like to say then? You want to tell them that that's what I'm going to talk about. Я его спросил, какое у него пожелание будет для русского народа и в целом для славян, и более детально, может быть, что-то сказать по поводу ситуации России и Украины, потому что это братский народ, который сейчас находится в военных действиях, и это нехорошо. Вот какое послание он может дать для именно для славян, братьев славян и то, что с ними происходит. There is an old Hopi saying that says that when two people are angry with one another, the one who is challenging would say, let's go out to the land and settle this. Tell them that. У Хопи есть такая поговорка, когда конфликт возникает между двумя людьми, один из них обязательно пытается другого выгнать с его земли. So then when the old Hopis would say, let's go out to the land, that meant that only one person would come back. Когда старый представитель Хопи скажет какому-то другому, уйди с этой земли, только один мог бы вернуться. So these days when people fight or this thing that Hopis don't like to talk about, that's war or conflict. That's basically what happens, is that two people will go out to the land with the intention that only one is going to come back. Когда происходит какой-то военный конфликт и прогоняют людей с земли, и двое уходят, возвращается только один. Смысл в этом всем такой, что если вы выгоняете людей с их земли, то не все вернутся, и это беда. So when this happens, this becomes a problem. И это действительно будет большой проблемой. And usually it's over two people who are angry with one another, or two groups that are angry with one another. It's what causes a conflict or a war. И когда происходят какие-либо конфликты между двумя людьми или какой-либо конфликт между группами людей. And the big problem is that where did it start from? Большая проблема в том, что нужно узнать, откуда все началось, с чего. The youngest child to the oldest person who lives in two places where they're fighting. They have no idea why the two groups are angry with one another, and that hurts. Когда дети смотрят на взрослых, воюющих с другим племенем или с другим народом, они не понимают на самом деле, что происходит, и это повреждает их, это вредит им. So who's gonna be the one if they fight will go to war, who's going to be the one from both sides to go to the other side and say, I'm sorry that you lost your mother, your father, your grandmother, your children, your son, your child? Who's going to come from this side and go over there and say, I'm sorry for the lost, over a difference or a conflict that had nothing to do with you guys? Who's going to say sorry for that? Вопрос стоит в том, кто будет просить прощения из представителей одной стороны конфликтующей, я к этой стороне, и скажет, простите меня за то, что вы потеряли ваших отцов, матерей, ваших детей. И также с другой стороны, кто от них придет к этим и скажет также от себя, простите меня за то, что вы тоже потеряли своих детей, сыновей, дочерей, родителей. So when the people start end up paying for the conflict or the war, like people dying, the anger that the two groups have that are in conflict, they leave signs of this anger everywhere. Когда люди начинают конфликтовать между собой, они оставляют признаки вот этого конфликта и агрессии, своего зла повсюду. They leave big holes in the ground. They leave buildings burnt. They leave people without homes. They leave animals without homes. The plants no longer grow. The water no longer flows. These people who are angry with one another, they think that it's not going to happen to them. But the Hopi say that it will come back. And the ones who want it to happen to everybody else, to settle the conflict, they think it's not going to happen to them. But it will. It happens to them too. Дело в том, что те, которые участвуют в войнах между собой, они никогда не думают, что в итоге они останутся без земли, земля останется без людей, поля останутся невспаханными, животные останутся беспризорными, дома пустыми и брошенными. Каждый из них, воюя, думает, что с ними этого не случится, но в итоге это происходит с ними. So the Hopi prophecy says this, is that when the last time people fight on this earth, they're going to have to fight with sticks and stones. And this is because everything will be destroyed because of hate and anger. Дело в том, что у Хопи есть пророчество, в котором говорится, что когда закончится последняя война на этой земле, люди останутся с палками и камнями на полностью разрушенной земле, и им не будет у них не будет ни оружия, ничего, чем воевать, но у них не будет также и средств для проживания. Все будет полностью уничтожено и разрушено. И это Великая война существует в пророчестве в племени Хопи, время к которому мы приблизились. So when we talk about how we should look at this, is that everybody is hurt over what two people or two groups are fighting about. We can't solve anything if we're ruining everything by fighting, because there'll be nothing left for us, for nobody in the end. Our responsibility is to turn it around and start to fix it so that there will be something for everybody, because we all need to eat, we all need to drink water, we all need to live on the land, we need to live with the land. And most of all, we're not to destroy one another or the land. Otherwise, in the end, that's all we're going to have is just sticks and stones to fight with. We're not going to build with it. We're going to fight with it. So we need to understand that the anger that the people have between one another, and this is coming from me, I'm not the cause of that war. And those people out there that are dying, they're not the cause of that war. They didn't start it. Он немножко эмоционирует, и у него проявляются слезы на глазах, когда он обо всем этом говорит. Дело в том, что, говорит, у нас в пророчестве и сказано об этом всем, что сейчас происходит, и наши предки нам передавали из уст в уста, что если будет этот конфликт, люди должны во время военных действий развернуться друг к другу, развернуться и посмотреть назад, что все, что за их спинами, будет полностью разрушено. И когда останутся камни и палки, единственное, что будет в руках у людей, потому что мир будет настолько разрушен, выжившие останутся с камнями и палками, но этими камнями и палками они уже не будут строить новый мир. Этими камнями и палками они будут биться за остатки продовольствия, чтобы выжить, потому что их сердца будут озлоблены. И осознать сам смысл дальнейшего существования у них уже не получится. Эту войну нельзя допустить, которая сейчас грядет. И мне хочется плакать от того, что я вижу, я не являюсь причиной этой войны, которая грядет. И почему мы, племя Хопи, должны переживать вот это грядущее событие, если мы не провоцировали его? И у меня, говорит, наворачиваются слезы на глазах от того, что происходит. Мы не виноваты, но мы будем расплачиваться за все, что делают другие. Вот поэтому он и призывает народ оглянуться и посмотреть, что все, что вы делаете, это вы разрушаете. Ни у одной войны нет никакого оправдания. So my feelings about that conflict that's going on between these two countries with what little I hear on the TV and on the radio, to me, is that if a country is doing good, they're not fighting, they're able to take care of themselves, they're able to provide for other countries, like say growing potatoes and selling it over here to them, providing it for a lot of people, why would you want to go and destroy these things? Because here's the truth. If Ukraine has a lady, a leader who wants to protect the people, but at the same time needs to fight back, that's not a right choice, because that Ukrainian president might lose their child or somebody who could be a strong leader and take them out of war. If the Russian leader has a son who says he's going to be the next leader, like a king, how is he going to bring up his child? How is that child going to be a king or a leader to his people if he takes his country to war, and because somebody else wants to protect themselves or vice versa, they're the country that's protecting themselves by fighting back, his son might end up dead and there'll be no more leader there anymore. That's why in Hopi we're not allowed to fight or have war here, is because if we kill a chief, that chief is no longer able to pass it down to somebody who they want to carry it on. So if these two want leaders, then the simple thing is they have to stop. They have to stop it. Instead of killing leaders, they need to bring up leaders and to show them that this war is not the right thing to do. Он говорит, что о войне России с Украиной он в большей степени слышит по телевидению и радио. И он говорит, я не понимаю, что происходит с лидерами как украинской стороны, так и лидером российской стороны, потому что эти лидеры должны задуматься. Если ты сейчас воюешь, и война приобретет более ожесточающие формы и будет более разрушительна, то в данный момент что произойдет? У этих лидеров не будет никого, кто бы возглавил эту страну, потому что все будет уничтожено. Также лидер российской стороны должен думать, а кто встанет на его место, кто будет править страной и чем будет править, когда все будет разрушено. Почему они не думают о собственном продолжении, как правления, так и людей, которыми править? Соответственно, у Хопи есть такое понимание, что когда между двумя кланами или между двумя племенами происходит какая-либо конфликтная ситуация, вожди в первую очередь думают о своих потомках, потому что они будут уничтожать не только взрослых, но и детей, и никакое разрушение никогда не даст никакого процветания. Поэтому единственный смысл есть, это лидерам договориться, остановиться и остановить войну, потому что ни одна война никогда еще не решила ни одного конфликта, она только все разрушала. И, кстати, от себя должен добавить, что племя Хопи с их языка переводится как «мирные, добрые люди», именно «мирные». I think that's about all I have to say, except that my prayers go out to both countries, that they stop the war and the people can live, get back to normal, repair their the damage that has been done because of hate. And I pray for the children and the elders there that they be able to sleep well, wake up to another day without being hurt. Мое последнее обращение к славянам. Прежде всего к русским и украинцам, которые сейчас на войне, чтобы они остановили эту войну, и что я буду молиться, чтобы дети просыпались на следующий день, а также взрослые под мирным небом над головой, и ни в коем случае не позволили произойти самой большой войне, которой сейчас толкают мир. И я буду молиться за тех и за других, за обе стороны, каждый день, именно от себя. И я надеюсь, что этот конфликт будет решен, и люди перестанут убивать друг друга, и будут просыпаться каждый день под мирным небом. Thank you very much. And since today you are a member of the United Community of Mother Earth, our organization. So we are very proud to meet you. This is our declaration, I told you, you remember? It's upside down. Yeah, it's this one. This is our declaration. Я передаю декларацию, разработанную Объединенным Человечеством Матери Земля, которая есть на нашем веб-сайте. Соответственно, Джереми после ознакомления с ней проявил интерес присоединиться к нашей организации. Следовательно, мы передаем эту декларацию уже распечатанную, и флаг организации Объединенное Человечество Матери Земля также передается в племя Хопи, а именно Джереми. Точно такие же подарки мы уже передали вождю. And I look forward to meeting again and be more of these meetings. I'd like to talk yes, more. Yes, of course, yeah, of course. We will thank be you. In touch with you. Thank you very much. Uh-huh. Thank you for the assistance. Okay. Thank you. Okay. Итак, мы продолжаем наше интервью, наш эфир. И непосредственно сейчас перейдем к темам. Вы, наверное, понимаете, почему на данный момент, собственно, произошла вот эта встреча. И почему было это обращение, поскольку... Денис, я тогда на тебя поверну чуть позже. Так, произошло это обращение. Дело в том, что ситуация назревает такая, что когда наши братья убивают друг друга, и происходит вот такая ситуация, а мы в этот момент сидим в тех странах, где не бомбят, нет прилетов, все тихо и спокойно, и обсуждаем вопросы управления справедливой экономикой. Конечно, это базовые вопросы. Но в данном случае мы глубоко переживаем и чувствуем все, что происходит. Считаем это ненормальным явлением, когда братья дерутся и все толкается именно вот такой большой войне. Мы не сможем построить справедливую экономику. Мы не сможем построить справедливую экономику никогда, пока мы не остановим наши войны. Мы можем сегодня весь день говорить о справедливой экономике, как это должно быть, и это очень важный момент, и мы их сейчас все озвучим, но очень важным является это то, что многие закрывают глаза на то, что происходит на самом деле. И та опасность, которая нависла над всем человечеством. Заметьте, даже на другом континенте, на другой стороне вообще нашей планеты, люди, из маленький народ, который остался здесь, они настолько глубоко все это переживают. Вы видели сейчас, представитель племени Хопи искренне от всего сердца проливал слезы, видя все, что происходит. И они здесь осознают, что именно эта война, по их пророчествам, перерастет в Третью мировую и уничтожит все человечество. Именно эта война. И их, соответственно, предки в пророчествах об этом говорили. У меня были разговоры с Джереми еще до того, как мы сейчас вышли на эфир, поэтому даже во время его разговора я переводил все примерно, да, потому что он говорит очень много, и слово в слово все запомнить очень сложно, переводил как бы общие его слова, где-то вот дословно, где-то обобщенно, но именно суть того, что он доносил, я переводил. Поэтому у меня с ним были многочасовые разговоры еще до того, как мы начали эфир, поэтому все, что он сейчас сказал, я уже знаю, слышал, мы это обсуждали. Поэтому это очень... Мы говорим об экономике, но у нас мир на грани катастрофы. Если мы этого не осознаем, то говорить об экономике вам уже не захочется. И я думаю, что это очень важный момент, поэтому именно с этого момента мы начали. У нас с сегодняшнего дня членом Организации Объединенного Человечества Матери Земля является представитель племени Хопи, в данном случае Джереми Кинг. Да? Мне очень сложно произносить его родовое племенное имя, я его даже запомнить не могу. Но в частности в современном мире они общаются именно по этим именам. И есть у нас еще один представитель нашей организации, который, соответственно, присоединился к нам. Это американская актриса, голливудская актриса, которую вы знаете по многим фильмам, это Рэйчел МакАдамс. Она также проявила интерес, чтобы присоединиться к нашей организации, и на данный момент наши ряды пополняются. Ну что ж, перейдем к нашим темам. Итак, у нас заявлены темы, следовательно, исключение товарной формы использования рабочей силы. Это первая тема. И, соответственно, я бы хотел сказать, что в нашей организации разработано именно понимание кона мироздания и поконов, которые, соответственно, раскрывают этот кон мироздания. Есть, соответственно, классическое понимание конов мироздания, которые разработаны очень грамотным человеком, фамилией Тюняев, и мы назвали эти коны как покон. Я их озвучу в двух словах, чтобы те, кто впервые с этим сталкиваются, перед тем, как мы все это начнем, они понимали, о чем идет речь. И вот, их всего 16, все их знают как 16 конов мироздания. В данном случае мы назвали это как 16 поконов. Вот первый покон – это покон преемственности и совершенствования, который проявляет наследие предков в геноме самого человека. Это в двух словах, если его описать. Покон воли, который также проявляет силу духа и нравственности. И в данном случае воля является как компасом для жизни, для человека. Покон тождества, который определяет в малом большое и в большом малое. Это как Вселенная состоит из клеток, а в каждой клетке находится целая Вселенная. И вот это вот глубинное понимание, собственно, как покон тождества является призывом нашей организации, когда мы говорим, что мы все маленькие части единого целого. Каждый человек – это маленькая клеточка в едином большом организме, что, собственно, как раз и Джереми Кинг очень хорошо понимает и глубоко создает вот эти моменты. Далее, покон созидания и творения – это покон, в котором ты должен уподобиться Богу и творить осознанно, поскольку любое действие, даже благое, если оно делается неосознанно, то, соответственно, толку от этого будет мало, как самому человеку и так, соответственно, тому, что он сотворит. Дальше у нас есть пятый покон, это покон подобия, по которому мы понимаем, что подобное притягивается к подобному, соответственно, то, каким вибрациям ты соответствуешь, таких людей и такую атмосферу вокруг себя ты и притягиваешь. Соответственно, люди, которые жалуются и говорят, что они, вокруг них только негатив, то нужно заглянуть прежде всего в себя и посмотреть, а почему вокруг тебя негатив. Может быть, ты излучаешь подобное, поэтому ты и оказался в таком окружении. Далее, у нас есть покон резонанса. Шестой покон – это резонанс, это информация, а информация – это как реакция, да? Это трансформация зла в добро, именно как бы глубинное понимание этого, именно что любая информация – это реакция на какое-либо из действий. После чего у нас есть восьмой покон, это покон кармы, в котором понимание есть того, что действие вызывает, любое действие вызывает противодействие, и есть такое понимание, как причина и следствие, да, соответственно, мы это должны учитывать, и этот покон тоже очень важный. Покон соответствия, девятый по счету, соответствие своему предназначению, потому что многие люди даже не понимают, зачем они родились на этой земле и какая миссия перед ними стоит, зачем они живут и что они должны делать. Ну и нужно соответствовать тому предназначению, ради которого ты здесь, и что в тебя вложено, то ты должен проявить по максимуму на этой земле. Дальше у нас есть десятый покон, это покон мира мыслей. И мы знаем, что мысль материальна, и она влияет на нашу реальность, поэтому очень важно, чтобы человек, осознающий этот покон внутри себя, он смог контролировать те мысли, которые к нему приходят. А мысль – это очень интересная такая, скажем так, энергетическая субстанция, я бы так это назвал, потому что говорят, мне пришла мысль. Как она к тебе пришла? Откуда? Соответственно, мысль ты притянул. Почему ты ее притянул? Ты ее притянул согласно своим вибрациям, которые находятся у тебя внутри. А вибрации твои определяются твоим внутренним состоянием. Твое внутреннее состояние зависит от твоего мировосприятия, то, как ты смотришь на мир, твое миропонимание и мировоззрение. И это создает все в тебе внутренние вибрации, которые, соответственно, создают вокруг тебя поле, а это поле притягивает соответственные мысли. Поэтому, как говорил Кузьма Прутков, зри в корень. Поэтому, прежде чем говорить там о мыслях, нужно сначала подумать, какое твое состояние и какое у тебя мировоззрение. Потому что от этого будет зависеть, какие у тебя будут мысли. За мыслями пойдут слова, а потом и действия. Поэтому первичным все-таки является именно человеческое мировоззрение, восприятие и миропонимание. Вот это фундамент. И это мировоззрение, понимание и восприятие нужно воспитывать в детях с самого детства и взращивать, соответственно, новое поколение людей именно с правильным мировосприятием. Тогда у них и мир мыслей будет соответствующий. И слова изрекать будут соответствующие, и действия последуют у них соответствующие. Поэтому воспитание крайне важно. Вот, казалось бы, покон мира мыслей, а так много раскрывает. Покон магнетизма. Ну, вы все понимаете, что сила притягивает, все сильное притягивает слабое. В данном случае мы говорим о силе духа. Любой управленец, если он обладает силой духа, а именно благостной силой духа, находясь на благостных вибрациях, то он притягивает вокруг себя людей, большое количество, которые послабее его, но при этом он для них становится примером. Это и является, в принципе, смыслом воина-управленца. Управлять экономикой, да, должны именно воины-управленцы, которые могут проявить в себе именно все данные поконы. Дальше у нас есть покон сохранения энергии, по которому мы понимаем, что ничто не исчезает никуда и не приходит ниоткуда, что энергия лишь меняет проявление и форму, и энергию можно трансформировать в любое направление. Поэтому, соответственно, это глубинное осознание этого покона также важно. Есть покон обмена, который гласит о взаимодействии с миром через обмен. Мы все обмениваемся энергией, мыслями, действиями, и, соответственно, опять же, все поконы между собой связаны, и то, что ты излучаешь из себя, ты обмениваешься это с людьми. А потом также, соответственно, срабатывает и покон кармы. Вы видите, что все поконы, они, в принципе, между собой очень глубоко связаны. Есть 14-й покон, это покон благодарения, в котором мы понимаем, что нет ни добра, ни зла, и все идет во благо. Нужно научиться лишь быть благодарным за все, что к тебе приходит. Если к тебе пришло что-то хорошее, то будь благодарен за то, что оно пришло. Если пришла сложная ситуация или конфликт, во-первых, пройди ее достойно, во-вторых, учись от нее, потому что сложные ситуации нас делают сильнее, нас обучают, а благостные ситуации мы получаем как какие-то бонусы, которым нужно быть просто благодарными и выражать эту благодарность как минимум в своих обращениях к Всевышнему Создателю. Ну и есть у нас также покон отдачи, в котором мы понимаем, что чем ты больше отдаешь, тем больше получаешь, и это, собственно, все равно делается, создает своего рода баланс. Нельзя постоянно получать или постоянно отдавать, потому что у нас есть или люди по принципу, как есть нехорошее слово, хапуги, да, только бы брать, и есть те, которые из себя делают жертву и только бы отдавать. Вот я же все всем отдаю, я хороший такой. И тот, и другой нарушает вселенский баланс, который вложен в нас природой. И посмотрите, как работают легкие. Сколько ты набрал воздуха, столько ты и отдал. Сердце сколько взяло крови, столько и отдало. И поэтому это создает своего рода движение. Все в балансе, все равномерно, все, соответственно, природа ищет во всем балансирование, уравновешивание. Поэтому так же, как и ничего не приходит ниоткуда и не уходит никуда, эти все поконы между собой взаимосвязаны. Ну и 16-й покон – это покон замены. Мы понимаем, что на смену старого приходит новое, как времена года сменяют друг друга. Соответственно, все закономерно, соответственно, и что-то уходит, что-то приходит. Новые люди рождаются, старые умирают. Это нужно воспринимать как закономерность, а не сожаление. Соответственно, и жить просто достойно на этой земле по всем 16 поконам. Поэтому, когда мы заговорили о справедливой экономике покону мироздания, то мы понимаем, что построить справедливую экономику с людьми, которые не проживают вот эти 16 поконов, не осознают их глубину внутри себя. Мужчины, которые не являются воинами-управленцами, которые по сути своей и воины, в то же время он является своего рода мудрым представителем, проживающий глубину всех вот этих поконов, осознающий каждый из поконов внутри себя, он не сможет управлять. Мы и не экономику не построим, мы и новый мир не построим, и управлять нашими державами не сможем никак. Потому что нужны и глубинные знания, и глубинные духовные качества. Поэтому мы и связали вот эту вот новую справедливую экономику через осознание кона мироздания, который состоит из множества поконов. Но когда мы занимались разработкой вот этих 16, точнее, рассмотрением глубинным этих 16 поконов, мы еще очень многое для себя раскрыли, о чем сейчас тоже поговорим. Значит, в данный момент Денис, я передам слово Денису, который раскроет вот это вот понимание самого кона, потому что символ нашей организации, круг с точкой, в целом он и является образом кона, а вот раскрытие глубины этого кона сейчас раскроет Денис в своем выступлении. Я передаю слово Денису. Всем доброго здравия. Хочу попросить картинку 01. Это вот символ организации. Мы называем это символ кона, мироздания. Это белый круг с точкой внутри белой. Есть появился, она. Да? Да-да. Вот, вы наблюдаете белый круг с белой точкой. Это символ организации Объединенного Человечества Матери Земля. Хочу пояснить, что это означает в нашем понимании. Символ движения Объединенного Человечества Матери Земля является белый круг с белой точкой в центре этого круга, что в целом означает как кон мироздания в нашем понимании, где белая точка, она концентрирует в себе весь опыт мироздания единого Творца и является потоком, как нить, уходящая в все пережитые опыты миров, Вселенной, галактик, и вобрашивая их в себя, а также вобрашивая в себя все устремления их планов в будущее. И когда мы смотрим на этот поток сверху, то видим не нить, а точку. То есть это как бы это нить из прошлого в будущее, а в настоящем она раскрывается вот в этом белом круге, разворачиваясь из точки настоящей. То есть белый круг означает те, кто раскрывает в себе этот поток Творца Единого и становится на путь божественного промысла, становясь в круг тем, оберегая, охраняя кон мироздания. Вот примерно так мы это видим на данный момент. Опять же, хочу подчеркнуть, да, все, что мы вот сейчас вещаем, это вот то, что раскрывается в нас, и мы делимся это с миром. И если что-то мы сейчас не увидели, то мы будем готовы это поправить в будущем, то есть мы не собираемся сейчас придумать какие-то догмы. Вот. Далее я хочу попросить вторую картинку. Вторая картинка? Да-да-да, продолжаем. Да. Так, вид второй картинки – это тот же самый кон, круг с точкой, только сбоку, вид сбоку. То есть мы представляем 3D-модель, как бы, да, и сбоку, если смотрим, то видим символ кона мироздания сбоку проявляется как поток. Мы уже видим поток, то есть эта точка, она превращается в поток. А сверху мы видим точку, а сбоку мы уже видим поток. Вот. Соответственно, третья картинка. Третья картинка, 0,3. Тут мы видим то же самое, да, вид сбоку, но мы здесь уже добавляем, что это мы по этому потоку, раскрывая его в себе, начинаем путь духовного восхождения. Если мы начинаем раскрывать себе поток, проживая его в настоящем. И вот здесь показаны вертикальные восхождения по очувствованию и приобретению состояния вот этих очувствований поконов. И вот первый покон, который вот из 16, вот мы опирались вот опять же, да, на 16 поконов Тюняева и раскрывали их себе. И мы начали понимать, что недостаточно вот этих 16 поконов осознать, просто вот прочитал их 1, 2, 3, 4, 5, 16, да, и все, нужно их как-то прочувствовать. Мы поняли, что нужно их объединить в одно целое, именно как кон мироздания. То есть есть у нас понятие кон мироздания, есть поконы, да. Мы пришли к тому, что поконы – это то, что раскрывается из кона мироздания, что кон мироздания, он един, а поконы из него выходя взаимодействуют друг с другом и образуют одно единое целое. То есть познать кон мироздания можно, познав эти 16 поконов. Но чтобы их познать, нужно разобраться. Мы пытались это сделать, разобраться. И на данной картинке мы первый шаг сделали какой? Мы увидели два покона, восходящий покон преемственности и совершенствования. И второй восходящий покон – это покон созидания и творения. Но не все так просто. Чтобы раскрыть себе и стать созидателем и творящим человеком, да, выйти на этот уровень, нужно пройти, это вот следующую картинку хочу попросить, следующая картинка, у нас 0,4, картинка 0,4, то же самое добавляются векторы, вот эти векторы по горизонтали, они нам показывают, что чтобы достичь покона созидания творения, раскрывая себе покон преемственности и совершенствования, нужно проработать себе 8 поконов горизонтально. И вот мы, очувствовав эти 16 поконов по Тюняеву, вот их решили именно расположить по этим 8 горизонтальным поконам. Вот. И, соответственно, вот это понимание мы решили глубоко, более глубоко раскрыть себе. Соответственно, мы нашли определенную схему-модуль, схему-блок, которая нам помогла в этом разобраться. Вот, чтобы раскрыть это в себе, вот эти 8 поконов. И тут я хочу передать слово Анатолию Кустову. Так, эту блок-схему он предоставил нам, и мы с помощью этой блок-схемы решили для себя эти поконы раскрыть внутри себя. Вот, представляю, Анатолий Кустов, передаю слово. Да, здравствуйте, радиослушатели, именно те, кто заходит на радио, и с этой темой давно знакомится, и в разных аспектах она, конечно, в большинстве слушателей, которые 339 тысяч подписчиков, да, она, в общем-то, Владимир Николаевич Тюняев предложил эти поконы из позиции, вот как сказал Денис Владимирович, очень важный как бы термин или фраза, которая предполагает очень важное для каждого из нас понимание, что истина должна быть пережита, а не преподана. Буквально это основной тезис лауреата Нобелевской премии Германа Гессе в его книге «Игра в бисер». Именно за эту книгу, за ее духовное, мощное, внутреннее, по природе своей значимой для человека, его творчества, его существования, это тезис. Истина должна быть пережита, не преподана. Поэтому у нас стоит задача из этих поконов сделать не просто перечисление неких ценностей канонических, значимых как таковых, да, в поконах изложенных. Это некое желание и предложение вам приобщиться, дорогие слушатели, да, к тому процессу, который предполагает живое осознание, живое ощущение, живое видение как единого пространства кона мироздания, конкретно из 16 известных поклонов. Возможно, мы, естественно, в этом плане какие-то добавления можем сделать, это творчество, которое может быть предметом обсуждения, как решение конечное, с точки зрения отзыва сердца, отзыва духа и, естественно, важно души. И поэтому очень важно понимать, что мы в этом отношении переходим к другому типу вообще концепции мышления. Надо сразу отметить, что мы сегодня приходим к памяти наших предков. Мы пытаемся ее переосмыслить, оживить и сделать нормой нашего осознания, нормой нашей деятельности, в которой нет конкуренции, в которой нет в этом плане дуального типа мышления. Дуального – это диалектического в том числе. Диалектика – дух, двойное. Где есть не мое и неправильно. Вот, то есть надо понимать, что есть просто природа, природа основы, которую мы являемся яркими представителями. И если говорить о человеке в этом плане, что самое короткое определение – человек – это сознающая себя материя. Поэтому мы исходим из того, что нам очень важно в этом понимании двигаться. И поэтому мы исходим из того, что вот эта диалектика заменяет формологическим типом мышления, в котором мы все как в тюрьме находимся, она заменяется трилектикой, то есть тезис, антитезис, синтез, бытие, рефлексия, понятие. То есть это достижение трилектики еще были у Гегеля раскрыты и предложены, и потом попытался Маркс использовать этот диалектический метод, эту трилектику, да, хотя называл диалектическим делом, но он очень много сделал ошибок и в своем «Капитале», в частности, когда он в первом томе, в пятой главе «Купли-продажи рабочей силы» написал, когда человек именно становится свободным, он должен иметь способность свою продавать труду. Да, сам. Вот. И конкретно он должен быть собственником средств производства. Поэтому мы исходим из того, что когда мы берем образ целостности, живой образ кона мироздания, то мы прежде всего приобщаемся к памяти предков. Напоминаю, что сейчас идет 7533 год от сотворения Ивана. У Анатолия уходит связь. Надо бы включить пятую картинку. Меня слышно сейчас? Меня слышно? Анатолий, говори. Да, вот. То есть меня слышно, да, друзья мои? Анатолий, говори, мы тебя слушаем. Да, я хочу сказать очень важную вещь в этом отношении, которая касается того, чтобы можно... Итак, я предлагаю сейчас перейти Денису к озвучиванию поклонов из-за плохой связи Анатолия. Надеюсь, она наладится. Значит, Денис, мог бы ты перейти к модулям? Тебе нужно, по-моему, пятую картинку. А пятая картинка стоит? Да. Все. Вот эта картинка, это вот модули, мы их называем модули, блок-схема, которая могла бы развернуть нам понимание о поконах. Тут есть как бы три пути разворачивания покона: центральный, левый путь и правый путь. Я зачитаю то свои мысли в этом отношении. То есть мы входим в этот модуль через покон преемственности, через покон преемственности и совершенствования. Этот покон преемственности и совершенствования, он расходится на левую и правую сторону. Это покон воли, левая сторона, и покон тождества. Так вот, покон тождества у нас в правой стороне разворачивается триадой. Покон меры большого малого и покон меры малого в большом. Вот мы увидели, что покон тождества внутри содержит в себе еще два покона, которые важно осознать через покон меры большого в малом и покон меры малого в большом. Когда мы осознаем целостность большого и что в большом есть малый, а в этом малом есть целое, то мы понимаем, что, познав это, нам не нужно конфликтовать, нам нужно научиться договариваться между частями целого. И, соответственно, когда мы научимся договариваться, мы выходим в покон резонанса, то есть мы приходим к резонансу, это вот правая сторона, она именно вытекает, покон резонанса вытекает из триады, покона тождества. И если мы договариваться научились, мы входим в резонанс. Вот это вот правая сторона первого модуля. Левая сторона первого модуля, покон воли, он у нас разворачивается в триаде, покон совести и покон нравственности. То есть покон воли, мы увидели в поконе воли именно два покона, покон совести и покон нравственности. Из нравственности написано. Нравственности. Да? Покон нравственности, да, у нас сначала... Да, давай дальше. Вот. Соответственно, покон совести, он нам подсказывает изнутри о том, как правильно поступать в той или иной ситуации. Покон нравственности, он призван для тех, кто не совсем чувствует себе покон совести, совесть не совсем чувствует, она у него не сильно развита, допустим, да, но есть какие-то нравственные устои, уклады, которые помогают человеку разобраться в этом. И, соответственно, через свою волю человек проявляет эти качества, опираясь на эти поконы, а глубину их, он приходит к покону подобия. То есть он начинает стремиться по подобию к тем людям, которые подобны ему в этом отношении. Они научились жить по совести, по нравственности. Если у них совесть пока не сильно активирована, то по нравственности, которая определена теми, кто по совести более правильно себя чувствует, они приходят к подобию. И те люди, которые умеют этим всем управлять, мы решили здесь в этом поконе подобие нести человека и назвали этот покон «Покон воина-управленца», когда по подобию этот человек начинает взаимодействовать с такими же, как он, и начинает, опираясь на правую сторону этого модуля, по покон тождества, покон резонанса, который вытекает из правого модуля, он, опираясь на эту сторону, уже в жизни воплощает то, что в нем заложено. И вот он как воин-управленец по подобию ищет таких же, как он. Ну, к примеру, да, если мы сейчас будем переносить уже на экономику, то это, в принципе, вот если брать копное право, это копный муж, который вот является этим воином-управленцем, да, и вот первая ступень, это копный муж, он семьянин, он может организовать пространство в своей семье, и когда ему уже люди доверяют, он уже может организовать пространство вне семьи, в обществе, соответственно, к нему тянутся люди по подобию. Также он тянется к подобным, как он, которые могут организовать, и уже между ними налаживается связь, чтобы организовать между сообществами эти вот отношения. Вот. Соответственно, эти две, левая и правая сторона, соединяясь через центр, выходят к покону, который именно выходит уже из этого модуля, в следующий модуль, покон созидания творения. Вот то, что я вначале говорил, вертикальный покон, первый покон вертикальный, покон преемственности и совершенствования, а второй вертикальный покон, это покон созидания творения. Вот эти горизонтальные поконы я только что объяснил, левая и правая сторона. Чтобы прийти к покону созидания творения, нужно правую триаду пройти, выйти в резонанс покона резонанса и левую сторону очувствовать состояние войти и войти в покон подобия воина-управленца. И соединив эту левую и правую сторону, мы подходим к покону созидания и творения. Вот. Это вот первый модуль. Я озвучил то наше видео из всех наших бесед. На первом модуле я вот хотел бы завершить. И, соответственно, попробую сейчас слово дать. Перейди ко второму модулю. Картинка следующая. Прошу следующую картинку, тогда сразу второй модуль. Я перейду ко второму модулю. Она у нас картинка, сейчас скажу, 07. Картинка 07. Так, картинка 07. Это второй модуль. У нас, хочу тут отметить, у нас получилось следующим образом. 16 поконов у нас получилось именно в двух модулях. У нас получилось в двух модулях по 8 горизонтальных поконов. В первом модуле 8 горизонтальных поконов, и во втором модуле тоже 8 горизонтальных поконов. И плюс получилось 4 вертикальных покона. 2 покона – это входит в модуль покон и выходит из модуля покон. И также во втором поконе входит покон и выходит из него. Вот, это вертикальные 4 покона получилось. Всего получилось 20. То есть по 10 в каждом модуле. Вот. Объясню второй модуль. Он начинается у нас с покона преемственности, скобочка реинкарнации. То есть все, что было наработано в первом модуле, человек, который зашел в состояние, очувствовал, осознал первого модуля правой и левой стороны, и совместив их в себе в гармонично, вышел в покон созидания творения, то после этого он входит во второй модуль и через покон преображения. То есть созидая творя, человек преображается, либо это какой-то прошлый опыт, какой-то прошлой жизни, да, и через реинкарнацию он начинает далее свой путь. Соответственно, покон преображения, он тут по той же схеме, получается, как и в первом модуле, идет по левому пути и по правому пути, по горизонтали. Вот по правому пути это покон соответствия. Покон соответствия у нас также выходит в триаду и раскрывается в двух поконах. Это покон отдачи и покон замены. Вот. Соответственно, придя в гармонии вот в этой триаде, через покон отдачи и покон замены, человек начинает в себе формировать покон мира мыслей. И вот гармоничное отношение всего этого приводит его в состояние покона мира мыслей, правильного этого и гармоничного ладного состояния. По левому пути получается покон кармы. Покон кармы раскрывается у нас в поконе обмена и в поконе благодарения. Точно так же гармонизация этих поконов, триады, приводит к покону магнетизма. Покон магнетизма мы назвали тоже, мы здесь решили внести человека и назвали покон воина честного купца. Это что имеется в виду? Что покон магнетизма, когда человек достиг этого уровня, он способен не просто быть уже воином-управленцем, не только быть воином-управленцем, как это в первом модуле, да, что можно соотнести с копным мужем, вот первая ступень, а это уже более высокий уровень, когда к нему тянутся люди, люди хотят ему доверять, они интуитивно ему доверяют, могут доверить какие-то свои средства, ресурсы, он может распределить, он может где-то на стороне, уже там далеко находясь от своего дома, правильно эти ресурсы распределить, скажем так, и не положить себе в карман, и, соответственно, и смочь это все защитить, как воин. Вот. Соответственно, тут также левая и правая сторона, у нас через левую и правую сторону сознание этого, и пропустив через себя, приведя в гармонию, в лад, выходим на покон сохранения и защиты энергии. И вот как раз-таки из второго модуля мы выходим в состояние очувствования, осознания покона, сохранения и защиты энергии. То есть это был покон у нас, подтюняя его, покон сохранения энергии, мы добавили еще и защиты энергии, так как увидели, что просто сохранение недостаточно, нужно уметь еще защитить, потому что просто сохранять, есть такое понимание, что можно сохранять, но не замечать, что кто-то эту энергию, как говорится, незаметно забирает. Вот, и потом в итоге можно ее и не увидеть, этой энергии. Поэтому нужно еще и защитить, скажем так, от паразитизма и все такого, от халявщины. Соответственно, со второго модуля мы выходим вот с этим поконом, покон сохранения и защиты энергии. Это вот получается вот ключевой покон в данной нашей теме, по данной теме управления справедливой экономикой в том плане, что дойдя до этого состояния, человек способен уже управлять справедливой экономикой, именно как справедливо управлять. Вот это все чувствование этих поконов нам может дать вот ощущение справедливости в управлении. Но чтобы это достичь, нужно все это пережить и очувствовать. И, соответственно, об этом мы и хотим к этому людей посмотреть в эту сторону, чтобы не просто как бы зачитать себе и знать эти поконы, а именно осознать, очувствовать их, пережить и перенести на нашу жизнь, так как все знания без пережития, они знаниями не являются. И, соответственно, вот такое пожелание. Вот по поконам я быстро по модулям пробежался, и, возможно, Анатолий Кустов все-таки у него связь наладилась, хотелось бы попробовать, чтобы Анатолий что-то сказал. Прошу слово Анатолию дать еще. И на связи у нас Анатолий. Ну да, видимо, у Анатолия сейчас не очень связь. Тогда, Денис, еще одну картинку по покону можешь раскрыть дальше там по очередности. И перейдем добро, тогда я продолжу дальше. Прошу показать картинку номер 08. Вот, на этой картинке получается как раз-таки... Вот Анатолий уже... присоединился, может быть, у него нормальная связь. Анатолий. Да, давайте попробуем дать слово Анатолию. Да-да. Я, если я правильно понял, остановился на том, что говорил, что очень важно, когда мы выходим из парадигмы фрагментологического типа мышления, в рамках которой мы достигли тех, в кавычках, успехов, когда пришли к проблеме ядерного самоуничтожения, экологического самоуничтожения, ну и деградации, что называется, цивилизации как таковой. Поэтому все, что мы говорим о поконах, это память предков, это то, к чему нужно и другое парадигме мышления возвращать себе на нее опираться, которая является сообразной, природосообразной. И важный тут тезис, самый главный, посвящая время, это то, что называется многомерный тип мышления. Поэтому вот эта форма, которая является двойной спиралью, которая позволяет располагать и объемно показывать сочетание и взаимосвязь поконов по горизонтали и вертикали, включая линию восхождения, то есть развитие, не деградации, а именно такого понятия, как просветление, восхождение. И это духовный путь, который нам, к сожалению, вот, был запрещен раньше. И мы в технократической цивилизации получаем те результаты, которые есть у нас, к сожалению, которые остаются только сожалеть. Поэтому разговор идет о том, что мы в этой связи, как бы сказать, предлагаем в этой справедливой экономике решать три задачи, колоссально значимые, которые до сих пор на нашей планете не решены. Первая из этих задач – это обязательно исключение товарной формы пользования рабочей силы. Когда мы в себестоимость продукции закладываем цену рабочей силы, которой еще Маркс говорил, не должно быть, и нет ее. Поэтому мы в этой связи устраняем этот фактор тем, что мы просто в понятие товара, когда мы что-то создаем, мы туда не вкладываем никоим образом стоимость рабочей силы. Мы говорим об оценке эффективности качества управления как целостного организма в связи в производственных отношениях между людьми, которые качество, в конце концов, эффективность коллективного труда определяет их благополучие. Их, естественно, пищевая безопасность, потому что они создают и творят вместе. Естественно, для себя не те товары, которые нам сегодня предлагают в виде кузнечиков, личинок и прочей, извините меня, мерзости. Поэтому разговор идет о том, что наша задача, наконец-то, просто перейти к ответственности в духовном плане. Поэтому, если мы говорим о тех варанах, которые Денис Владимирович упоминал, это те, прежде всего, наши некие духовно мощные лидеры, да, которые просто приходили к тому пониманию, такие как волхвы, ведуны, азбоговеды, естественно, до этого управленческая структура, Витязь и воин-управленец как таковой, Это не потому, что кто-то воинствующий настроен, да, и требует ополчения нападать на кого-то, нет, а чтобы защищать свои ценности, чтобы быть способным, как написано у нас непосредственно в одном из наших модулей, да, это не что иное, как первый момент, когда совесть на основании погона воли преследуется в гармонизации с нравственностью, погоном нравственности. И вот этот покой вольного управленца, это не что иное, как подобие. Когда мы стараемся друг другу помогать друг другу не делать ошибок, если хочешь для себя, делаешь для всех. Если ты взял на себя ответственность добровольно, то тебе общество, тебе окружающие люди осуществляют доверие тебе и дают ресурсы, дают полномочия. Поэтому разговаривать о том, что в этом парадигме ответственности возникают плавающие критерии оптимальности в оценке эффективности и качества управления безразмерным показателем, который является основой распределения валового дохода. И тогда очень важно, что именно дух воина, который борется всегда. Почему именно воина? Потому что в поконе воли он преследует гармонизацию двух сторон своего существа. Это покона совести и покона нравственности. Тогда он способен состояться, потому что он, прежде всего, проработал у себя такие негативные качества, которые сегодня движут нашим обществом, которые привели нас к погонным результатам. Это гордыня, это исключительность, это так называемая самость и так далее, и так далее. Когда человек просто-напросто уже не способен ставить главную задачу, а свой духовный потенциал использовать для того, чтобы преобразовать зло в добро, темноту в свет. И естественно, помогать друг другу делать ошибок и не откладывать жизнь на потом, потому что жизнь отложена потом никогда не приходит. Поэтому мы исходим из того, что нам вот эти три периодический порядок движения, трилектика, дает возможность чувствовать взаимовложенность этих поконов, взаимовложенность поконов в кон мироздания и возвращение себе мудрости наших предков, которые в особой осознанности, да, создавали и всесветную грамоту, и, естественно, есть, как вот именно Денис Владимирович представляет, очень важные факторы, это копное право. Копное право – это порядок принятия без конфликта общих решений, которые становятся нормой, необходимостью и внутренней основой именно жизни, именно не так называемой конфликтной, а гармоничной жизни на основании договоренности. Потому что умели наши предки договариваться. И этому служила целая технология копного права. И там как раз выявлялись и лидеры, которые были раньше назначали князей, они выбирали, потому что они доверяли людям, им было важно, что они принимали их управление над собой. И это приоритет выбора управленцев у себя на миру. Это был очень важный момент принятия единодуши, единоправия, единоволи. И поэтому здесь как раз люди решили то единство, которое мы сегодня утеряли, а нам оно очень нужно, потому что общество распадается. И поэтому первая задача – это исключить товарную форму пользования рабочей силы, потому что стоимости не существует рабочей силы. Еще раз повторяю, Карл Маркс говорил об этом. И поэтому очень важно говорить, что мы тогда сможем исключить из наших отношений, производственных отношений, такое понятие, как наемный труд, которые предполагают условия, в которых отнимается прибавочный продукт людей и капиталисты, так называемые, да, которые следят за этим, они просто создали систему отъема. И тогда очень важно, мы говорим здесь, что очень важно, чтобы был не субъективный фактор оценки эффективных качеств управления, а некий природосообразный подход, который мы называем показатель оценки эффективности и качества управления, это коллективная эффективность общего труда, коллективного труда. Потому что мы понимаем, что чтобы декларировать именно в этом труде 4-5 часов необходимого именно в сутках производительного труда, согласованного через развитый, хорошо и глубоко проработанный коллективный разум, он дает возможность сокращать время. Самый главный фактор, которым должны меняться и обмениваться люди, это временем. Временем целесообразного труда, который является высокопроизводительным по сути своей, потому что имеет общие коллективные задачи. Я вспоминаю те годы, когда у нас в России, я живу в Новосибирске, в общем-то, и, собственно, Денис Владимирович, вот, естественно, Виталий Валентинович, да, они очень люди помнят свою природу и свои, значит, родовые основы, потому что каждый из них родился в той самом Советском Союзе, вот, на сегодняшней России. Сейчас один живет в Германии, в Баварии, второй в Лос-Анджелесе, потому что зарабатывает деньги, чтобы в непосредственно в Пермском крае строить, и он достраивает конкретно родовое поместье. Вот, то есть мы, все люди, которые объединяются и стараются предложить многим быть целостными в плане отношений, целостности в плане именно обмена товарами в режиме услуг. Мы исключаем в этом плане денежный эквивалент, который сначала создан наемным трудом, а потом связывает обязательства по зависимости от финансов. Если мы выстраиваем отношения, производственные отношения, вне оценки эффективности и качества управления по субъективным принципам, мы говорим о товарообмене как таковом. И вот те 90-е годы, я удивился, что у нас был процесс, когда были только товарообмены, денег, были только брательные операции, то у нас 900% была рентабельность. Потому что когда мы обмениваемся нашими конкретными продуктами труда, результатами его, то мы получаем очень высоко рентабельное в этом смысле для себя деятельность, потому что продукт прибавочный перераспределяется между участниками кооперативного движения, когда обмениваются товарами, и причем теми, которые нам нужны друг другу, вот в этом плане. Напоминаю, что у нас именно в том самом Советском Союзе было 116 тысяч кооперативов. Сегодня 48 тысяч находятся в Америке, и они 80% кормят население 400 миллионов продуктами питания. И надо отметить, что сейчас исторически повторяется интересный сюжет аналогии Великую Отечественную войну 41 по 45. Была так называемая Объединенная Европа, выстроенная по единому карт-бланшу нападения на Советский Союз в виде объединения милитаристских возможностей каждого отдельно взятого государства Европы. Сейчас это делается некая по указке кого-то разных сил, именно тоже желание выстроить те же самые противостояния, что были с 41 года по 45. И вот самое интересное, что эти кооператоры, 116 тысяч, собрали 118 миллиардов рублей, это были другие деньги, другая конвертация, которая позволяла той самой Красной Армии вести войну против так называемой Объединенной Европы. 1944 год. То самый переломный два года, которые позволили именно победить. Потому что кооператоры несли свою пассивную помощь именно своему отечеству, чтобы оно выиграло. Не Советский Союз как таковой, как политическая система. А не просто за свою, как раньше, такой белый солнце пустыни, там Успекаев, Павел говорит, за державу обидно. То, чтобы не было за державу обидно, они несли свои именно сбережения прямо в войсках, в военкоматы, и позволяли покупать самолеты, танки, бронепоезда, оружие, самолеты нового поколения, как и танки Т-34 нового поколения. «Катюши» тогда были очень реактивное оружие, которое впервые, можно сказать, применено было в военных действиях. Ну и так далее, и так далее. То есть все творчество было высвобождено, вся психооснова, психотип, типа сознания каждого, свои божественные искры Божьи, раскрывая коллективного сознания, взаимопомощь и защиту своего отечества помогал состояться и удержаться той форме человеческих отношений, которые были в приоритете для людей. Поэтому мы сегодня предлагаем возвращаться к основе, к пониманию, пока еще не поздно. Вот, а то будет как в фильме, конкретно у нас есть, ну, как бы, действительно, может быть, великий актер, вот, это Киану Ривз, вот, и он вот в 2015 году был главным героем фильма, в котором просто-напросто он представлял инопланетянина, и вот прилетели оттуда решить вопрос, убрать для ради защиты планеты все человечество, которое не готово было в принципе это делать. Вот, в принципе, жить, не уничтожая планету. И вот сегодня, к сожалению, мы понимаем, что если мы осознанно не придем к пониманию единства, как было сказано Виталием, единство судеб, единство места проживания, единство задач, единство будущего, мы не сможем защитить ни планету, ни самих себя, ни уйти от обращения. Поэтому третья задача, после того, что называется, убрать товарную форму пользования рабочей силы, устранять тем самым наемный труд, прийти и установить не субъективный фактор оценки эффективности и качества управления, а природосообразный. И эти подходы в экономике в наших следующих встречах мы будем показывать, как это можно делать коллективно, как это можно запускать процессы производства для людей и с людьми. И в этом плане это творчество, которое нам очень нужно. И вот есть покон созидания творения, будет работать в полной мере как итоговое состояние качества и развития отношений между людьми. То есть людям нужны человеческие отношения, взаимопомощи, взаимозащиты, именно справедливости и взаимопонимания. Сегодня время очень-очень, и вот Киану Ривз, он как раз там, исполняя роль инопланетянина, при просьбе некоторых в сюжете ярко выраженных там, так называемых представителей человеческого рода, попросили, дайте на последний шанс изменить отношение к планете, к себе и к жизни. Потому что там стояла задача, планету надо сохранить, те, кто не может ей пользоваться, надо уничтожить. И они просто-напросто запустили каких-то жуков, которые жрали все, невзирая, что называется, на разнообразие и людей, и материалы, и металлы, и следы. Как они сказали, мы все следы уберем вашего существования на этой планете. Вот и когда показывают, как это происходит, это ужас был, просто ужас. И вот этот момент в 2015 году, это когда планета остановилась, так называется фильм, нам очень много напоминать может вполне то, что может быть сейчас. А вот это может быть Йеллоустонский вулкан, вот, это может быть проснувшийся действующий, это может быть все, что угодно связано с катаклизмами, с включением, естественно, есть такое понятие, как вулканические линии вот, в тихоокеанских просторах между Африкой, Европой там, и так далее, которые просто вызывать могут цунами, которые будут действительно смывать целые страны, целые континенты там, и так далее. Нам это не нужно. Поэтому нам нужно понимать, что мы либо приходим к третьей задаче, самой важной, это изменять концепцию мышления на многомерно природосообразную. И поэтому та концепция, которая нас привела к этому несчастью, которое сейчас мы все, как перед фактом, к сожалению, стоим, это я уже еще раз повторю, ядерное самоуничтожение, экологическое самоуничтожение, цивилизационное самоуничтожение, ЛГБТ сообщества, которое навязывается жестко каждому государству, чтобы это было нормой жизни. Вот. И мы понимаем, что не зря Путин предложил всем тем, кто эти нормы не разделяет с государством, давать естественное убежище в России. Пусть приедут сюда, где ценности семейные для людей имеют какое-то значение. Поэтому мы сейчас говорим об экономике справедливой, которая дает возможность, наконец-то, все коны, как взаимовложенные в один кон мироздания, о котором вот Денис Владимирович много сейчас говорил и рассказывал, вот, в конце концов, осознавать, корректировать возможность даже, и дополнять новыми, как я предложил, как покон воли раскрывается поконом совести и нравственности, противоположно и в той же дополняющей основе и рождающей некого иного субъекта этой жизни, именно покон воина-управленца. Представляет покон подобие. По большому счету нам нужны лидеры, ну, лидеры среди людей. Лидеры среди, естественно, тех, кто готов все-таки ценности эти следовать, сохранять, защищать и внутренне ими жить. И вот поэтому наши традиции прошлого, которые мы не знаем, как нам всегда вот, вину ставят Ивана Непомнящего и Ростова. Вот эти 1500 лет предполагают возвращение памяти, в том числе родовой памяти. Вот. В каждом из нас есть по карме воплощение более миллиона. У кого-то их 1,5 миллиона и больше. Поэтому эту память нужно уметь читать. Та, которая записана непосредственно по этому, это называется форма представления природного метода самоосознания. Это и есть многомерная модель, когда прошлое, настоящее, будущее видится как единое событие. Когда мы видим раскрытие у себя Божьей искры по образу и подобию, как говорил Виталий, мы можем творить будущее. Нам в сказках оставили такие именно примеры духовного материализации, именно духовной материализации, как скатерть самобранка. Как только ты подумал что-то, ты можешь материализовать все, что тебе необходимо. Но наши враги нарушили эту экосистему, эту биосистему. Это биосистема, как раньше говорил Вернадский, все есть живое вещество. И поэтому нам нужно возвращать духовную практику поддержания этих качеств в себе, в наших родовых основах, в памяти, и друг другу помогать им следовать, поддерживать друг друга эти качества и двигаться в них. Кстати, вот эти вот многомерная форма, форма представления природного метода самосознания, вот как такая двойная спираль, ДНК, РНК у нас в памяти записано очень много именно того материала, которым мы не пользуемся. Максимум это 3-5%. Остальное у нас не задействовано. Мы не читаем, мы на нее не обращаемся. Да потому что у нас, то, как она записана, у нас нет сегодня формы, которая нам могла бы быть прочтена. Вот это несоответствие, к сожалению, доказывает о том, что мы пока не владеем. И эта форма, о которой мы сейчас говорим, двойной спирали, она подобна полностью тому, как в РНК, ДНК, в двойной спирали записана эта память через образы и основу передачи из уст в уста. Именно образов, живых образов, которые раньше наши предки умели творить. И поднимать, и превращать в отношения бесконфликтного, созидающего плана. И вот эта вот энергия, вот, которая называется в завершении второго модуля, это покой сохранения и защиты энергии из двух очень важных составляющих. Это коина воина честного купца, это вот магнетизм объединения, которое предполагает равенство отношений, взаимопомощь людей, честное именно передачу и принять на себя ответственность за движение товарной массы вот, среди людей. И я хочу очень важно сказать в этом плане историческую справочку. Когда у нас были купцы первой, второй, третьей гильдии, я имею в виду Россию, дореволюционную Россию, она не просто была как таковая, связанная с меценатством, с честностью. Нет, были купцы, лидеры, которые доводилось и доверялось торговле теми товарами, которые создавали в артелях. И больше 50% эта экономика была именно той самой дореволюционной, которая была в наследии от наших предков. Именно они создавали эти ценности, они доверяли отдельно взятые деньги, которые выручались, строили больницы. Естественно, все никогда никого не повело в ответственность этих купцов наследовать свое имущество, которое мне принадлежало. Это была родовая собственность, созданная поколениями других людей с другим качеством осознания, с другой философией. И поэтому наш 7533 год нас понять, как раньше наши предки жили, разобраться с этой внутренней природой отношений передачи знаний, как читать свою родовую память с помощью там подобных каких-то представлений о том, как одним из, это не есть панацея всяческие, какое-то решение, которое решает все вопросы, которые у нас на сегодня отсутствуют. Но, тем не менее, вот это высвобождение психоэнергии, которое это третья задача, и которое позволяет именно влиять на время. Время всего лишь свойство сознания. И поэтому мы понимаем, что если мы эту высвобождаем энергию сознания, объединяем их в общие задачи, то мы события можем совершать быстрее, в 1000 раз быстрее. Вот у меня в этом плане важное обращение к нам, чтобы мы могли трудиться над этой очень сложной задачей возрождения памяти своей нации, своих предков, и помогать в этом многим и многим в сотрудничестве любым, включая Хопи, племенам индейцев или других, значит, народов вот, других континентов, которые мы движение это обозначаем как общенародное, потому что оно звучит объединение человечества, именно Матери и Земля. У меня все. Я продолжу. Попрошу восьмую картинку 08. По модулям. Здесь на этой картинке изображены с левой стороны и с правой стороны подобные картинки друг к другу. С правой стороны вот эти модули, блок схемы, где мы разворачиваем по горизонтали и по вертикали поконы. И вот хотелось бы здесь провести параллели, что мы провели такую параллель, что первый модуль поконов можно сопоставить как с варновой системой нашей, славяно-русской варновой системы, как первая варна, где откуда уже люди, освоив первый модуль поконов, они могут быть уже управленцем первого уровня. Второй модуль у нас получается, человек, освоивший уровень, это вот человек, уже освоивший уровень второй варны, да, где человек, управленец, ему уже доверяет более большое количество людей для организации между общинами и организациями. Вот. Прошу следующую картинку. Картинка номер 9. Мы предложили еще вот такую схему. Здесь изображен с левой стороны тот же кон, если посмотреть, белый круг, в центре точка. Это те же самые модули, только мы уже исходим, если, допустим, мы сейчас осветили два модуля, да, предположили, что это две варны, первая и вторая, но мы знаем, что у нас есть четыре варны. Вот на этой схеме, на этой картинке, мы решили таким образом показать четыре варны. То есть в следующих эфирах мы могли бы еще раскрыть третий, четвертый подход модуля, где их можно сопоставить с варнами. Вот на этой картинке, получается, у нас из точки разворачиваются вот эти вот поконы по горизонтали. И вот эти круги на правой стороне, получается, поток видно, да, точка. Сбоку видится как поток. Нижний круг – это вот 8 поконов первого модуля. Второй круг – это 16 поконов. Подразумевается, что там 8 поконов, которые еще не освоены, и 8, которые освоены в первом модуле, то есть всего 16. Когда второй модуль мы осваиваем, переходим на третий модуль, это как третья варна, там у нас получается уже 24 покона. То есть вот на каждом уровне по горизонтали 8 поконов нужно освоить и переходить на более высокий уровень. Вот. Соответственно, четвертая варна здесь обозначена белым кольцом, которая уже именно способна все в совокупности это осознать, защитить и нести далее. Вот. Следующую картинку попрошу, десятую картинку. Это та же самая картинка, здесь просто обозначено, что вот каждый этот модуль, каждая ступень, это вот эти вектора показывают, что на каждом уровне нужно освоить 8 поконов, вот, чтобы достичь этого состояния, этих варн, чтобы быть в соответствии и взять на себя соответствующую ответственность в соответствии этим уровням. Следующая картинка – это картинка 11. Ну еще я тут хотел бы сопоставить в этой картинке, можно вернуть 10-ю. Что правая и левая сторона – это то же самое, да, то есть это сбоку получается, а левая сторона – это вот как вид сверху в плоскости. Соответственно, все эти круги, которые справа, они также вот на картинке слева, только они в центре идут и вот расходятся к белому кругу. А сбоку они просто видно, что они не на одном уровне, они именно по уровням, по восхождению духа. Следующая картинка – 11. Также мы… Наша мысль пошла дальше, мы начали развивать тему и решили сопоставить с ДНК человека. Вот такая родилась у нас, что ДНК человека, там есть такие вот как бы мостики, и мы решили посмотреть, что а если эти мостики, вот допустим, если так чуть выше, чуть ниже посмотреть в 3D, получится, что может быть, что этот мостик, это как круг, да, круг такой вот уровень, и вот он как бы в ДНК фиксируется вот таким образом. И это, конечно же, такая версия, да, мы утверждать это не можем, но интересное вот как бы такое у нас наблюдение родилось. И мы вот в этой в правой стороне 11-й картинки вот обозначили это вот таким вот образом. Получается, что первые четыре модуля восхождения, как бы четыре варны, да, они Если взять, посмотреть на ДНК, на ту часть, где у нас как бы восьмерка такая, да, образуется, и там, где пересечение линии в центре спирали, вот из этой точки, получается, идет восхождение вверх по этим ступеням четырехварным. Подходим к середине, и потом идет опять эти, получается, опять сжимается в точку. То есть, получается, идет как бы пульсация кона, вот как бы в ДНК, да, оно раскрывается, сжимается в точку, и вот таким образом идет такое живое взаимодействие по пространству и времени, как бы. Ну, это такой немножко фантастический какой-то взгляд, но вот интересный, на мой взгляд. Вот. Мы решили выделить такую часть из этого наблюдения, то, что в виде песочных часов, да, если вот эту восьмерку мы увидим там, в центре восьмерки, песочные часы. То есть, получается, из центра идет восхождение вверх и также вниз идет. Вот, мы решили эту часть сопоставить уже с Тором. С Тором. И, соответственно, в Торе есть тоже подобная фигура, похожая в центре Тора. Она тоже напоминает как бы песочные часы. И вот мы решили изобразить это вот в Торе, что о чем это говорит. Мысль тут какая? Что, соответственно, развив себе коны и поконы, войдя в это состояние, когда у нас таких людей не один человек, когда мы в совокупности все можем соорганизовать все общество на планете Земля, то мы можем запустить этот Тор планеты Земля как логос планеты Земля. Но для этого нужно нам обрести коллективный разум планеты Земля на уровне всего человечества. Не одного народа, а именно между всеми народами. Через представителей, которые вот способны чувствовать себе вот эти коны мироздания и действовать, самое главное, действовать по ним, договариваться и прийти к ладу на планете Земля. А следующая картинка, 12-я. 12-я картинка. Вот у нас получился такой взгляд. Уже когда Тор образовался, тороид образовался из развития вот этого коллективного разума, он образовался. И, соответственно, когда он уже в целостности и в полноте своей, он образует кольцо еще вокруг тороида и запускает уже поток более мощный в пространство времени прошлого, настоящего для запуска и согласования уже в полном потоке кона мироздания, во встраивании в полный поток кона мироздания. Вот такие у нас образы возникли. Вот мы поделились этими образами. И далее хочу слово передать Виталию. Благодарю. Благодарю, Денис. Значит, и Анатолия, в свою очередь, за очень обширное выступление, очень, я бы сказал, грамотное и глубоко раскрытую суть. Значит, сейчас я хотел бы задеть тему всего, что мы, точнее, задеть тему вот именно воина-управленца, и это ключевой момент, потому что посмотрите, сколько было сказано всего по поводу экономики. Сколько лекций, выступлений провел Алексей Орлов, говоря об справедливой экономике, о том, как это все делать, как все строить, ездил по разным поселениям. Ну, может быть, одно-два поселения из там 200 существующих в России, да, с родовыми поместьями, одно-два, которые, может быть, как-то действительно функционируют. У остальных ничего не получается. Почему? Потому что должны быть воины-управленцы. Как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, кадры решают все. Понимаете? Для этого я бы вам привел такой пример. Вы слышали такое выражение, как «соль земли». Многие слышали, да, особенно христианские старцы очень часто говорят «соль земли». Если посмотреть просто на соль, то она напоминает своего рода белый песок. Но что делает ценной саму соль? Именно ее соленость, это ее качество. Если мы у соли заберем качество солености, это будет белый песок. Никому не нужный белый песок. Бесполезный. Ну, можно найти ему применение, но он будет строительным материалом, может быть, там в цемент его замешают, и то вопрос, нужно ли. Так вот, сама соль теряет саму суть свою и вообще свое предназначение, если она не обладает своим первоначальным качеством, а именно соленостью. И мы сейчас вот это вот сравнение с солью переносим на сегодняшних современных мужчин. Как я в первом эфире говорил, что очень большое внимание нужно уделять тому, какие сегодня у нас мужчины, какими качествами они обладают. И вот представьте себе, Богом посланные сюда на землю мужчины, которые должны упорядочить этот мир, держать его в благости, соответственно, в сохранении, в процветании. Бог дал все необходимые качества каждому мужчине, чтобы он мог, соответственно, взаимодействовать с этим миром и находиться в ладу и гармонии с самой природой и всем мирозданием. Где эти качества? Что происходит с этим всем? Что происходит с сегодняшним мужским населением? В целом по всей планете, хотя я бы хотел сказать, что это в данном случае мы касаемся все-таки славян, которые первые стараются так упорно объединиться и что-то построить, и говорят о справедливой экономике. Но где воины-управленцы? Где эти качества? Если их сравнивать с солью, то они превратились в белый песок. И вот когда мы говорим о коне, том же самом, да, то, соответственно, вот этот центр кона, вот этот вот поток, который есть через точку проходящую, это и есть тот самый дух, который наполняет весь этот кон. И без этой точки внутри это будет просто круг. Это и есть тот самый дух. И я говорил в прошлом интервью, что если духа нет, все остальное – требуха. Если мужчины, не обладающие нужными качествами, данными Богом, будут браться за экономику, за правление, за все что угодно, любые сферы деятельности на Земле, все это будет приходить к приводить к разрухе и приходить в упадок. Только лишь потому, что за эти вопросы взялись люди, не обладающие качествами. Это как соль без качества солености, песок. Именно это сегодня и происходит. Когда пытаются объединить вот эти вот все поселения родовых поместьй, да, какие-то сообщества, общины строятся, но ничего не получается, не работает, потому что занимаются этим те, кто не обладают качествами. Это не соленая соль, это белый песок. Поэтому первое, что нам нужно сделать сейчас, не просто говорить об экономике и как ее построить, нужно смотреть в первую очередь, зрив корень, кто это будет строить, кто этим будет заниматься. Воины-управленцы – это первооснова. Если их нет, нам всем хана. Нас скоро не будет, всех. И то, о чем говорил Джереми Кинг, представитель племени Хоппи, ему очень печально, до слез, видя, что происходит. Вместо того, чтобы строить новый справедливый мир, и мужчины, у которых есть какой-то воинский дух, готовые защищать свою родину, они обманутыми идут, просто уничтожая себя и все вокруг себя, и всех вокруг себя, поверив кому-то, какому-то паразиту, который их на это все толкнул. Не понимая, что они убивают себе подобных. Таких же людей, которым хочется жить, которым хочется растить детей, которым хочется радоваться природе матушки и жить в благости. Мы деремся за клочки земли, которая никому из нас не принадлежит. Все принадлежит Всевышнему Создателю. Мы здесь временные гости. Так вот, воины и управленцы должны обладать духом, который наполняет нас этими качествами. И если в тебе их нет, их нужно нарабатывать. Именно поэтому мы пришли в процессе, когда мы разбирали экономику, мы понимаем, что да не сможем мы ее создать. Не получится, кто будет этим заниматься. Не соленая соль, вы сейчас понимаете, о чем я и о ком. Кто будет строить экономику? Можно находить и вот среди песка белого хоть сколько рассказывать. Если ты этот песок возьмешь, он будет бесполезен для того, чтобы посолить хлеб. Ты только испортишь хлеб, засыпав его этим песком. Нужна качественная, добротная соль. Это мужчины, воины-управленцы, обладающие этими качествами, которые внутри себя проживают все эти поконы мироздания, превращающиеся в единый кон мироздания, через которых проходит вот этот поток, связывающий их с небесами, с землей и изнутри расцветающий всю планету Земля и проявляющий все эти качества. Собственно, через символику сейчас Денис пытался это донести. В картинках это понятно, у кого образное мышление, они очень быстро все поняли. И мы говорим сейчас именно об этих качествах. С мужчинами, не обладающими этими качествами, мы ничего не построим. И можно ездить по всем поселениям и рассказывать, и тратить свое время десятки часов и тысячи часов, и ничего. Да и времени уже не осталось. Вы видите, к чему ведут сегодня планету. И в власти стоят паразиты. Я вам больше скажу. Хотите хороший пример, чтобы вы узнали? У вас стоят у власти правители, которые любят свой народ, берегут его и действительно хотят благости для народа или нет? Один маленький момент. Вот этот неоспоримый факт показывает, кто у вас у власти. Если у вас продают алкоголь в магазинах и табак, у власти стоят враги народа. Ни один здравомыслящий правитель никогда не допустит, чтобы его народ травился алкоголем. А нам это все навязывалось через телевидение. Вспомните, как один знаменитый правитель нашей страны, бывшего государства Советский Союз, Владимир Ильич Ленин, сказал: «Из всех искусств для нас является важнейшим кино». И именно кино, потому что через телевидение, через экраны навязывается нормальный взгляд на паразитические вещи. То, что неприемлемо, это как окна Авертона. Если кто не знает, изучите, что такое окна Авертона. Когда постепенно неприемлемое, отвратительное становится нормой и принимается всем обществом как норма. Понимаете, к чему все ведется? И поэтому на сегодняшний день воины-управленцы должны взяться за экономику. Если их нет, экономики не будет. Можно о ней говорить сколько угодно. Вот это основная мысль, которую мы пытаемся сегодня донести. А чтобы были воины-управленцы, в них нужно взрастить этот дух, воспитать в них это все. Создавая воинов-управленцев как из наших детей, так и среди взрослых, которые сейчас есть, которые как бездумные во взрослых телах дети бегают и занимаются непотребными делами. И ценности у них, честно говоря, ложные. И они за ними гонятся и всю свою жизнь на это тратят. Ну а теперь, после всего изложенного, я бы хотел передать слово Денису, чтобы он озвучил по теме экономики статью из декларации, это артикуль 3.1.1, и мы переходим дальше. Озвучу статью, так как она созвучна с тем, что мы говорим, и, соответственно, наша цель, у нас сейчас есть сайт «Объединенное человечество, Матерь Земля», там мы разместили все наработано на данный момент декларация, наша цель. И вот все наработки, которые сейчас у нас будут с поконами, с коном, будем тоже постепенно там выставлять. Поэтому сейчас вот озвучу вот этот момент, который Виталий попросил. Пункт 3.1.1 из декларации. Создаем новую справедливую экономическую систему в объединенном человечестве Матери Земля на основе сотрудничества, взаимопомощи, взаимоподдержки во всех сферах деятельности во благо всего человечества и планеты Земля. Для этого мы создаем кооперативы и профсоюзы на основе перекрестного членства в единый международный союз кооперации по всей планете Земля, цель которого – обеспечить человечеству всеми необходимыми средствами и ресурсами для благостного существования всей Земли. Только гармоничное отношение в ладу между людьми и природой, а значит между людьми и Создателем, а также различными организациями, кооперативами, производственными предприятиями и промышленными комплексами, странами и континентами позволит процветать всему миру во всех странах, что и есть наш образ построения планеты Земля. Так, передаю слово Виталию. Значит, мы заметили один интересный момент, когда мы создали декларацию, после только этого мы начали заниматься вопросами экономики, готовятся к эфиру и перешли уже к самим конам, кону мироздания и вот этим поконам. Когда мы начали разбирать все эти поконы, мы заметили, насколько важно увязать данные поконы именно со статьями в декларации. И каждая статья напрямую связана с проявлением тех или иных поконов. Вот, допустим, если мы берем данную статью, озвученную Денисом, то мы видим, что здесь идет очень глубокое проявление покона преемственности и совершенствования, потому что заниматься вот этой экономикой, да, и справедливой экономикой, и создать союз кооперации, единый международный союз кооперации, здесь нужны именно вот эти копные мужи, воины-управленцы, которые смогут все это организовать. А у них должно быть качество проявления наследия предков в своем геноме. Это, соответственно, генетически практически все славяне, они унаследовали эти, скажем так, качества от своих предков, но проявить их, раскрыть в себе не каждый может на данный момент. Соответственно, задача стоит, чтобы этим занимался человек, который сумел в себе раскрыть. Если ты этого не смог сделать, занимайся этим. Потому что если ты в себе не раскроешь все эти качества, заложенные в тебя твоими предками, ты не сможешь заниматься экономикой, ты не сможешь заниматься управлением державы, ты не сможешь ничего сделать. Все, что ты сможешь, или ходить работать на дядю, паразита, который на тебе просто обогащается, и вести рабское существование, волочить его по своей жизни, пока, как говорится, не простучат молоточком по крышке над твоей тушкой. Вот. Или же ты берешь это, делаешь, или ты уходишь из этого мира в рабском состоянии. Мы видим в этой же статье декларации проявление кона воли, где идет проявление силы духа и нравственности. Соответственно, безнравственный человек не может заниматься и создавать данную экономику и заниматься какими-либо кооперативами, потому что он будет всегда проявлять свои низменные качества и перетягивать все на свои личные интересы, и замыкать любой вопрос на себе, на своем комфорте и своем обогащении. Как такого человека можно допустить до правления? Непонятно как, но мы допустили. И такие люди сейчас стоят у власти. И не только в России. По всему миру. Это везде так. Далее мы видим также проявление тождества в данной статье декларации. Соответственно, что большое в малом и малое в большом. Что, соответственно, как мы говорили, что все мироздание с клеточками, да, в виде нас и мы внутри каждый себя содержим целое мироздание. Соответственно, нужно здесь включать понимание своего единения со всем целым и понимать, что в тебе тоже это все заложено. Допустим, для клеточек в своем организме ты никто иной, как Бог. Потому что то, как ты будешь жить, какой образ жизни вести, чем ты будешь питаться, будет влиять на твой организм и на твои клеточки. Если ты будешь стрессовать, если ты будешь агрессировать, если ты будешь драться, там, я не знаю, убивать кого-то, или сам попадешь на войну, тебе оторвет ноги, что будет страдать? Организм. Получается, для клеточек организма ты Бог. Ты уже Бог сейчас. Каждый, кто смотрит это видео, этот эфир, ты являешься Богом, как минимум для своих клеточек в организме. И если ты заливаешь в себя алкоголь, ну, изучи вопрос, что происходит с твоим организмом, когда ты заливаешь в себя алкоголь? Что происходит с клеточками мозга, когда ты заливаешь в себя алкоголь? Они отмирают. Происходит склеивание кровяных частиц, соответственно, телец, которые забивают капилляры, и, соответственно, происходит нехватка кислорода, и организм страдает, происходит головокружение и так далее. Ну, зачем мне все это объяснять? В интернете полно информации. Кому интересно, узнайте. И ведь ты ответственный за свое тело, за эти клеточки, относишься к ним наплевательски. Какой же ты Бог? И паразит. Может быть, ты уже дьявол для этого мира, своего организма. Если ты так ведешь себя, и тебе наплевать на свои клеточки, на свое тело, на свои руки, ноги, на все, на свою жизнь, на свое будущее. И главное получить сейчас удовольствие. Сейчас насладиться и кайфануть от этого всего, и идти дальше по жизни, влачить свое низменное существование. Вот, собственно, мы видим, как проявляются поконы в одной только статье декларации. Далее, кон мира мыслей. Я уже об этом говорил, да, что мысль материальная, влияние мысли на жизнь, на все, на энергию. Везде они взаимодействуют. И более глубоко я уже ранее раскрыл. Кон магнетизма, опять же, сила духа, как физическая сила, так и сила духа. То, что делает мужчину мужчиной и проявляет, из него исходит вот эта энергия. Когда мужчина сильный, в нем настоящий стержень, женщины это чувствуют. Вы спросите любую женщину, когда она видит мужчину настоящего, ей даже не надо с ним разговаривать. Он прошел по улице или зашел в помещение, и у нее внутри все трепещется. Она чувствует, вошел мужчина. Но, к сожалению, очень много женщин на сегодняшний день настолько сосредоточены на материальных благах и на том, что им может дать мужчина в данный момент, они утеряли вот это чутье. У некоторых еще осталось, они утеряли. Он вошел, они смотрят, так, во что он одет и на какой машине он приехал, и что он мне сможет дать. А такими женщин сделали мы, мужчины. Ну и дальше кон обмена, который также проявляется в этом артикуле декларации, это взаимодействие с миром через обмен энергией, мыслями, действиями, то, что уже говорилось, да, соответственно, когда ты строишь экономику, когда ты строишь кооперативы, которые будут взаимодействовать на международном плане с разными странами, ты должен быть, соответственно, порядочный мужчина с гармоничными мыслями, здравомыслящий, у которого есть настоящий мужской стержень, который обладает магнетизмом. И тогда такой мужчина, он притягивает к себе всех остальных. И с ним взаимодействовать, строить дела, налаживать бизнес, какие-то торгово-выгодные товарообмены или какие-то торговые отношения. Любой представитель любой стороны захочет, потому что он видит в глазах у него блеск, счастье, совесть, порядочность. Из него исходит энергетика благости, силы, лидера. А кто у нас сегодня все? Торгаши, как бы кого где обмануть, где бы ухватить, как бы их взять. Но, честно говоря, глядя на сегодняшнее поколение мужчин, мне кажется, то, чего боится Джереми, оно не за горами. Я честно могу сказать, я этого не боюсь. Я просто понимаю, что есть моменты неизбежные. И я сейчас стараюсь со своей командой исправить положение не из страха, чтобы это не случилось, а потому что мы должны это делать. Никто больше этим не занимается. Мы создали организацию «Объединенное человечество Матери и Земля» не для того, чтобы попиариться где-то на видео и на нас посмотрели. Мне это неинтересно. Мне не важно, когда миллионы лайков и просмотров без людей, которые сами из себя ничего не представляют. Мне неинтересны их просмотры. Мне нужны мужчины, которые услышат, осознают, придут и начнут делать вместе с нами и самостоятельно в том числе. Вот это главное. Ну и на данный момент я бы хотел передать слово Анатолию, нашему мудрецу из нашей команды, который действительно вдохновляет нас, направляет и очень многое нам дает в плане взаимодействия. И думаю, после всего сказанного ему есть что сказать, но и он заденет, наверное, еще тему модулей, которую достаточно раскрыл Денис, и я думаю, что Анатолий расскажет, но сразу хочу напомнить нам всем, что времени эфирного уже потрачено очень много, нам нужно как-то немножко ускориться, так как в планах еще очень многое на озвучивание. Благодарю за внимание, Анатолий. Да, друзья. Хочу сказать три очень важных вещи, чем мы хотели бы где-то цель вести. Первый очень важный момент – это научиться планировать именно создание тех продуктов, которые нужны. Это к вопросу продуктовой безопасности и построения стратегически значимой задачи. Создание восприимчивых инноваций, техническим, экономическим производственно-техническим, то есть я имею в виду новую форму управления. Естественно, самое важное и главное – здравоохранным, познавательным. Есть еще важное такое, как воины-управленцы, это программа, чему нужно учить детей. Особенно нам дети пригодятся те, которые находятся в интернатах. Они не нужны государству. Они после того, как завершают 80-летний свой возрастной период пребывания в интернате, вынуждены покинуть их. Они не социализированы, они не знают, где жить, они не знают, чем заниматься и так далее, и так далее. Поэтому мы берем для себя в основу этот фактор для создания воинов-управленцев, создания основ для развития. И я очень рад, что сегодня у нас установлены уроки по труду, которые можно со школами осуществлять, вот такое понятие, как членство. Вот. И именно интернатов брать в эти кооперативы детей, с которыми можно было проводить профориентацию для того, чтобы кем-то становиться где-то, как было, есть такое понятие, когда вот, или назначение, направление куда-то было уже решено по рабочему месту, где работать, чем заниматься. Какая профессиональная ориентация нужна по духовному росту, именно профессиональному росту, по месту проживания, где можно создавать семью и, естественно, зарабатывать. Так вот, мы сегодня знаем очень важный фактор второй, что у нас в этом плане именно это электронное рабство, то, которое нам предлагается безлично, беспредметно, вот эти так называемые электронные денежные валюты, именно конкретно биткоины, там прочее, которые не связаны с созданием товаров, это чистая фальсификация, чистое мошенничество и чистая попытка перевести это все на биржу. Вот, допустим, тот же самый Павел, который Телеграм изобрел, Дуров, он конкретно ставит задачу создания именно биржи. Биржи, которая не связана с определением стоимости конкретно каждого отдельно взятого товара. Вот, потому что ту самую, да, можно, конечно, недостатки превратить достоинство. Каждому товару идентифицировать какую-то криптовалюту, токен, который нарабатывает. Но возникает вопрос, а как конвертировать их между собой? И вот тогда в нашем решении есть показатели оценки эффективности и качества. И тогда блокчейн-технологии мы используем для чего? А для того, чтобы можно видеть, как формируется себестоимость продукта, перевести на одном едином сайте. И мы сейчас уже разработали решение, чтобы проектировать именно стоимость, проектировать товары, которые можно, технологии, которые можно создавать новые. И нам очень важно, чтобы те, кто желают, производственники в том числе, становясь кооператорами или вот создавая себе хозяйственные потребительские кооперативы, потому что от стратегических задач мы переходим к системе социальной сети сельхозкооперации, где они через прикрепленные друг от друга дают возможность обмениваться паями. Нам банки не нужны в этой ситуации. Нам нужны именно ответственные люди, которые уже соучреждены по принципу хозяйственного единства, как в родах. Все перекрестно знают друг друга. Раньше так было. Сейчас это утеряно. Нам нужно восстанавливать это в хозяйственном плане. И поэтому мы говорим, второй момент, это когда блокчейн-технологии кто-то открывает таблицы. Есть такое понятие, как Excel-таблицы, в которых можно видеть, как проектируются, как первоначально затраты складываются, какую генерацию надо брать по энергоносителям и так далее, и так далее. И мы можем посчитать стоимость, которую мы возвратность времени, и самое главное, в режиме онлайн можно осуществлять прогноз. Прогноз, так называемый, то, какие-то изменения приносит, то любое решение можно оценить в режиме онлайн, насколько оно эффективно. И вот этот новый подход к проектированию, предпроектная такая работа, планированию, прогнозу и, естественно, реализации. Мы можем сразу создавать условия для реализации товаров, которые всем нужны по городам. Поэтому наши отношения, между семьей и городом и деревней. И завершающе в этом плане сказать, чем будем идти и показывать вместе, как это делать. Наша задача из тех выступлений, которые мы сегодня слышали, важная самая главная цель. Хотели бы научиться принимать любые решения в природосообразном качестве, да? конкретно используя эти поконы. Просто жить в едином образе покона, как живого образа. И применять эти закономерности, эти связи, эту взаимовложенность и зависимость поконов, их иерархию и цели, и глубину, и мудрости наших предков, можно было не допускать ни конфликтов тогда, если же у вас честь и нравственность твоя находится в гармонизации с тем, кто воспитан, и он притягивает подобию, и потом в магнетизме, как это любят говорить халдеи, то есть от христианства, кто спасется, тот спасет тысячи, если он сам спасся, то что он притягивает к себе своим существование другого качества. Вот. И, конечно же, очень многое вокруг себя притягивает людей. Этот магнетизм, который дает возможность притягиваться к хорошему, успешному, у нас есть. И приоритет общего над личным вот, у нас все равно остался в ментальности нашего сознания. Поэтому мне очень важно, чтобы мы начали вот, приобщаться. Денис Владимирович сказал, что у нас есть сайт. Там есть разные формы, не только участие в боевых отношениях к созданию фонда поддержки кооперации, но самое важное и главное – это участники. Есть участники с пассивным вариантом, есть активным вариантом прямого участия в производственных процессах. Есть те, кто хотел бы быть именно пайщиками, именно конкретно как участник какого-то движения. Есть понятие благотворительность, понятие волонтерства. Есть понятие добровольчества. То есть, чтобы в это движение, в общественное движение, максимально вовлекались люди, получая гранты. Сегодня очень много гранты, и мы знаем, как они дорого стоят, для того, чтобы конкретно получать в общей среде защищенность, социальную защищенность, которая очень мало представлена среди людей. Вот, и в наших обществах каждая страна особенно. Поэтому мы говорим о том, что сегодня это нужно, это востребовано, и в среде не ожидающих просто чеховских героев, как ничего не вышло, а участники активные, как говорил Соловецкий Владимир Семенович, настоящих буйных мало. Вот и нету вожаков. И я всегда говорю, может, советским людям, которые радеют за восстановление СССР, вот, не нравится. Я называю, что в советское время три негативных фактора было сформировано у людей. Первое, мы создали так называемых, извините, иждивенцев, которые ждут, что кто-то за них примет решение. Вот, не лезь никуда, за тебя думают и знают, как тебе жить. Вот, дожились. Пропустили именно по дереву суверенитета своего отечества. Второй момент, очень важный, чтобы вы понимали, что это нужно придать в нас. Это страх, социальный страх, вот, который раболествует перед сильными, потому что сегодня пытается побеждать сильный. И третье, это, извини, значит, каждый из, кто меня услышит, но это правда, к сожалению. Нравится, он не нравится. Но это, что называется, творческие импотенты, которые боятся вообще что-либо делать. Рисков, значит, вызовов жизни. Они просто боятся трудиться и совершать в этом плане как героические поступки. Напоминаю, что наши предки, когда была Великая Отечественная война, 2500 заводов перебросили за 3 месяца. И 2500 заводов через 3-4 месяца уже продали продукцию. До сих пор никто из экономистов не... значит, ни старого, ни нового света, любого другого государства не понимает, как это сделали. А мы это сделали только потому, что высвободили энергию защищенного нами отечества в этом плане через героический, творческий труд соотечественников, где была общая задача защитить свое отечество, свое будущее, будущее своих детей, которые мы сегодня на словах поговорить готовы, а делать нет. Персонажи моего любимого анекдота. Ты помидоры любишь? Куча, да, а так нет. Поговорить готовы, делать нет. Поэтому нам нужно превращаться в нацию активных, деятельных, сущностно ориентированных внутренне. Есть такое понятие, оснащенных духовной зрелостью наших предков. В нее погружаясь, ее осваивая, применяя активно-копное право, как единодушие, единомыслие, единодействие. Нам важно, чтобы наши мысли, слова и дела совпадали. Чего сегодня в этой жизни очень большой дефицит. Удачи нам всем, потому что заходят правила на эти встречи для информации. Мало кто заходит на духовное сотрудничество. Я призываю всех именно духовно сотрудничать. Спасибо. Благодарю, Анатолий. Значит, опять достаточно обширно и глубоко раскрыл тему. И я надеюсь, что мы будем услышаны. Вот, и наши призывы к действиям не останутся безрезультатными. Итак, мы перейдем к теме, которая называется «Исключение товарной формы использования рабочей силы». И здесь Денис сейчас зачитает у нас пункт из декларации 3.1.7. Цель экономики, народного хозяйствования от конкуренции и паразитизма, основанных на механизме денег, прибыли и судного процента, перейти к сотрудничеству и взаимоподдержке через механизмы участия учета объема материальных и духовных потребностей каждого и необходимого объема личного трудового участия каждого в удовлетворении потребностей сообществ. Разработка и развитие новой социальной среды, ставящей духовные ценности во главу интересов людей. Непрерывная материализация чувства знания и духа разумения, одухотворение материи, высвобождение и управление индивидуальной и коллективной психоэнергией, создание коллективного разума. Это вот то, что на схемах я показывал уже второй день. Сам второй, да, то есть это мы, запуская коллективный разум на планете Земля, соорганизовываясь по принципам кона мироздания, освоив поконы, как они развиваются в нас, как создают в нас это состояние воинов-управленцев, честных купцов. Вот только вот таким образом мы можем создать этот коллективный разум, который, в свою очередь, создаст вот этот логос планеты Матери Земля. Вот, передаю слово Сталину. Да, благодарю, Денис. Значит, опять же могу сказать, что вот данная декларация, артикль из декларации, он соответствует поконам. Но когда смотришь на прочитанное, да, вот все, что здесь указано, здесь проявляются все 16 поконов. Все ранее озвученные. Поэтому, соответственно, именно проявление поконов в человеке, в данном случае мужчина, который должен заниматься справедливой экономикой и управлением в державе, то, соответственно, очень важно осознание этих поконов и нарабатывание этих качеств внутри себя и просматривание взаимодействия себя с миром, с людьми, со всем мирозданием, с природой и применяя вот эти вот все качества. Именно это основные качества, которые должны проявляться. Вот. Ну и, соответственно, в данном случае мы перейдем к следующей теме. Это будет замена субъективного фактора оценки меры труда и меры потребления на природосообразный объективный. Соответственно, Денис зачитает пункты из декларации, после чего я расскажу о поконах, и дальше мы передадим опять слово Анатолию. И вот по этим двум пунктам он уже скажет свое слово. Итак, Денис, декларация артикль 2.3.1. Хочу отметить, что это у нас пункт декларации под названием «Трудовой уклад». Хочу сказать, что на трудовым укладом мы, наверное, больше всего корпели. Он получился, в принципе, небольшой, там 6 пунктов. Но именно в него мы пытались, я считаю, что мы вложили все, что можно было, чтобы прийти к этой справедливой экономике. Я сейчас зачитаю, но хотелось бы, чтобы люди зашли на сайт и прочувствовали, и сами посмотрели на трудовой уклад, и прочувствовали с точки зрения, насколько он мог бы быть именно с точки зрения справедливым между взаимодействием труда, творчества между людьми, народами и континентами. Зачитываем. Пункт 2.3.1. Трудовой день для всех землян не превышает 5 часов, что позволяет заниматься самообразованием, творчеством, искусствами, науками, самопознанием, формированием у себя природосообразного типа мышления, отведение времени своей семье и детям, что является первоосновой здорового общества. Пункт 2.3.2. Труд внутри каждой общины, сообщества, для их членов предоставляется в соответствии с их физическими, душевными и духовными способностями с учетом валового дохода этих общин, сообществ, и устанавливается их правление. Пункт 2.3.3. Размер абсолютных вознаграждений через расчет показателей оценки эффективности и качества управления кооператива, общин, сообществ. Но тут, чтобы более полно познать, нужно ознакомиться с материалом на сайте. Трудовой труд Анатолия есть по этому теме и других людей. На сайте у нас это есть. Прошу заходить, знакомиться. Пункт 2, 3, 4. В обществе человеческая жизнь, проживаемая с пользой для всех, для себя и общества, является главной ценностью, которая определяется как учетная единица трудового товарного часа, базовая потребность в коллективе для справедливого взаимообмена между людьми, товарами и услугами, где расчет товара, товарного часа, базовой потребности в коллективе исходит из стоимости товаров и услуг, созданных на фактическое количество часов в коллективе. Пункт 2, 3, 5. Труд предоставляет базовый доход каждому для покрытия их базовых потребностей, где базовый доход и базовые потребности определяются и устанавливаются в каждой общине, сообществе, их правлении. Примечание к этим пунктам. Соблюдение вышеперечисленного трудового уклада позволяет нам полностью уйти от наемного труда и перейти к созидательному труду, где есть только коллективный собственник, сплоченный укладом самоуправления копного права. То есть здесь в коллективе, в каждой общине, если освоить алгоритм копного права, то в коллективе должно все решаться единогласно, и, соответственно, устав коллектива он не должен быть догмой. Если какие-то отклонения, то в коллективе в этом единогласно они должны корректироваться. И, соответственно, все выплаты и все остальное, все блага, которые вообще не происходят, они именно должны опираться на этот коллектив. Это то, что мы вот всю передачу говорим, это вот воины-управленцы, те, кто способны вести за собой, способны за это отвечать, в первую очередь отвечать за это. Вот. И вот в этом коллективе это все должно урегулироваться и коррегироваться. Не просто догмами, написанными уставами, а именно в жизни. Это должен быть живой процесс. То есть, если проблема явилась, то ее нужно решить в коллективе единогласно. Именно единогласно нам предки оставили копное право, где единогласие не такое, как мы думаем, что все 100% единогласно, а именно те, кого выделили из себя общество, чтобы они эти решения принимали единогласно среди вот таких вот подобных себе. Потому что их выделило именно общество. Потому что копное право, оно выделяет не так, как сейчас, оно выделяет именно снизу вверх. А это справедливо. Я завершил. Итак, благодарю, Денис. Значит, мы опять же видим, что здесь к этим пунктам декларации можно, как говорится, отнести законы, качества, которыми должны обязательно обладать люди, которые занимаются трудодеятельностью. И здесь мы видим проявление таких законов, как преемственность и совершенствование через проявление наследия предков, да, все, что в тебе заложено, закон созидания и творения. Ты должен творить подобно Богу. И занимаясь любым трудом, ты должен понимать, что делаешь это не только для себя, но и для всех. Это важно, это осознание, чтобы ты не просто пошел и что-то построил, а ты понимаешь, что ты строишь для общества. Соответственно, здесь должно быть общественное превыше личного. Вот. Также была притча, которую как-то раз и Алексей Орлов у себя на одном из эфиров рассказывал, что когда увидели строителей, занимающихся постройкой, спросили у одного, что ты делаешь? Он говорит, да, камни таскаю. У второго, ты чем занимаешься? Да, на хлеб себе зарабатываю. У третьего спросили, ты что делаешь здесь? Он говорит, храм строю. И вот, казалось бы, одна и та же деятельность, да, а отношение к ней разное, и результат, соответственно, будет разный, потому что то, что ты вкладываешь, что тебе отдается, опять же, тут покон обмена, который тут же применим. Тут же покон отдачи, как говорится, где понимание, чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Но отдаешь не ради того, чтобы получить. Ты просто понимаешь эту закономерность. Вот и все. И не пытаешься взять больше или отдать как можно больше. Просто учишься сохранять баланс в приеме и отдаче. Тут же покон сохранения энергии. Потому что, допустим, даже сегодня мы можем посмотреть, многие работают на износ. На износ просто по много часов, не имея свободного времени, и не сохраняют энергию для благих дел, для благих мыслей, для творчества и многих других сфер деятельности. Соответственно, в трудовом укладе мы уже задели эту тему, что 5 часов труда – это максимум. Ну и в прошлом эфире мы говорили, что вообще трудодеятельность это 4, а 5-й час это образовательный час. Вот, соответственно, кому интересно, прошлый эфир, наше выступление на Народном славянском радио могут посмотреть. Ну и покон соответствия, потому что занимаясь каким-либо делом, ты должен соответствовать своему предназначению, то, ради чего ты родился, какой набор качеств в тебе есть, что тебе передано твоими предками по генетической линии, с каким опытом ты пришел из прошлых воплощений, с какой задачей ты пришел из прошлого воплощения, и в своей трудодеятельности на этой земле ты должен это все воплотить и, соответственно, исполнить тот долг, ради которого ты пришел на эту землю, и исполнить все задачи, поставленные тобой самим, перед тобой самим, при воплощении на эту землю. Ведь каждый пришел с определенной задачей. Но мы сейчас все забываем об этом и заигрываемся в игру, которая называется потреблятство. Вот такое некрасивое слово, но очень четко определяющее слово, что играет сегодня большая часть населения планеты Земля. Ну и на данный момент я бы передал слово Анатолию. Напоминаю, опять же, что времени у нас не так много, потому что Анатолий обладает таким объемом информации, можно посвятить несколько эфиров, слушая только его, и все будет сказано четко, в десятку и правильно, но мы не обладаем такой возможностью, эфир сокращенный. При всем моем уважении, Анатолий, пожалуйста, тебе слово. Спасибо. Я хочу на три момента, внимание наших слушателей, да и нас самих, я хочу сказать, что вот у нас есть покон кармы, как и покон обменного вдохновения, о котором сейчас говорил Виталий. Но я хочу сказать, что карма – это некоторое развоплощение и воплощение в облике. Да? А я вижу, как мы общаемся вместе, на этом хочу особое внимание, не для саморекламы, а по сути оценить то, что с нами происходит. Мы на троих, как в той русской традиции, соображаем, да? Вы знаете, я хочу поделиться и горжусь тем, что мы очень сильно друг друга развиваем. И вот эти перевоплощения, перенос своего сознания в будущее, свои состояния, это не что иное, как перевоплощение в живом едином организме. Потому что мы делаем очень сильные переходы, мощные, в себя самого, вот здесь и сейчас, в этой жизни, да, не деля ее на многие другие переходы и новые воплощения. Мы просто развиваемся и двигаемся очень ускоренно. Мы в друг друге создаем потенциал на понимание развития того, которого у нас не было бы сделано в одиночестве или с кем-то еще. То есть есть понятие духовный рост. Духовный рост, то самое восхождение, о котором мы говорим, оно реально происходит. И если у нас в творческом потоке мы будем создавать эти очаги, эти хорошие такие вот места, так называемые ковчеги, да, рост и развитие и создание новой жизни, то тогда у нас будет ускоренно формироваться та среда, которую мы хотели бы для друг друга. Вот мы могли бы создавать друг для друга. Я хочу в этом плане привести пример. У нас был гений в нашей русской словесности Федоров Николай Федорович, посмертно о котором написали его единомышленники, соратники, вот, такую книгу, как «Философия общего дела». Так вот, это Федорова, его современник Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский, Владимир Соловьев, Космист, они считали его гением. Если гении, признанные все планеты на сегодня, этого человека считают гением, то кто это был? И вот этот кто, вот, он написал такие простые слова. Идея без дела – ничто. Соединяя будешь управлять. Или самая важная ключевая фраза его творчества – не живи для себя, не будь эгоистом, не живи для других, не будь альтруистом, живи со всеми и для всех. Вот я как бы это духовное наследие внутренне проработав, как я уже говорил, истина должна быть прижита, не преподана, ее главное прожить. И я в своем реальном опыте, проживая ее, эту истину, сформулировал то же самое, я считаю, по качеству, но немножко короче. Хочешь для себя, сделай для всех. Если мы хотим для себя другую среду, социально достойную у нас в этой среде, мы не готовы, те, которые говорят об этом. Но не нужны мы ей. Мы нужны другой среде, которой еще нет. Но ее можем создать. Создать через определенную организационную форму. Это технология, социальная технология, инжиниринг такой социальный, перекрестное членство у сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которое было уже в истории, у нас в примере говорил Сталина, 116 тысяч, больше 2 миллионов вовлеченных в этот процесс. которые спасли Отечество во многом, переломнули для нее значимый момент. Это люди и есть воины-управленцы. Те воины духа, которые, на которых опиралось Отечество, которое достигало результатов феноменальных для своего времени. Неповторимых на сегодня никем, нигде, ни в какой стране, ни в какой части, значит, этой планеты. Поэтому я хочу сказать и завершить тем, что очень важное внимание, я прошу всех вас обратить, что мы предлагаем не как у прекрасного Маркса деньги, товар, деньги. Нет, мы предлагаем другую схему отношений между людьми. Товар, услуга, товар. Понимаете, чтобы можно было обмениваться в режиме услуги тому, что нужно каждому, не взимая с него плату, не занимаясь его, извините меня, буквально порабощение через деньги. Они только исключают через судный процент наши ресурсы, забирают у нас и оставляют нас нищими практически через наемный труд и, естественно, судный процент. Поэтому нам не нужны банки, нам нужны отношения качественные между другом по поводу создания того, что нам реально на самом деле надо для здоровья, для жизни, для развития, для заботы о наших поколениях, будущих детей, которых мы воспитываем. Чаще всего, извините, даже не знаем, как это делать. Но лучше это делать именно в среде, вроде, в родовых условиях, в окружении, в накоплении и даче представления о тех ценностях, которые по-настоящему мы еще и не знаем. Мы предлагаем к ним возвращаться, на них основываться и воспитывать новое поколение, вкладывать, собственно, в свое будущее. У меня все. Благодарю, Анатолий. Значит, ко всему этому хочу обратиться, ко всем, кто сейчас слушает и смотрит данный эфир. Я бы хотел сказать, что люди, друзья, други, братья, сестры, не нужно смотреть на нас, что мы говорим, как мы говорим, какие цели мы преследуем. Просто смотрите с нами в одном направлении, и вы увидите цель. Не нужно идти за нами. Не нужно идти впереди нас. Идите рядом с нами, и мы достигнем этой цели. Ну и далее я хотел бы перейти к третьей теме. Это оценка эффективности и качества управления производственным процессом при реализации индивидуальных кооперативных программ. И по этой теме у нас немало пунктов из декларации, которые очень созвучны с этой темой. И сейчас Денис все это зачитает, а вы задумаетесь, насколько это важно, то, что разработано в декларации. Денис, слово. Ну, здесь целесообразно просто зачитать весь раздел по управлению. Я это сейчас сделаю. 1.2.1. Самоуправление осуществляется на основе принципов правды, справедливости, сотрудничества, взаимоподдержки и взаимопомощи. 1.2.2. Все общественно значимые решения принимаются путем достижения согласия всеми участниками голосования на основе копного права. Это нужно изучить. Копное право. 1.2.3. Каждый человек, получивший право на управление, является выборным управленцем по укладам копного права. В случаях неспособности качественно и добросовестно выполнять задачи управленца, он перевыбирается с момента принятия об этом решения на более эффективного управленца. Определяется это решением соответствующего круга уполномоченных управленцев по необходимости при совете с совещательным правом голосом или передает управление по своей воле. Но опять же, нужно изучить копное право, чтобы понять, как это все происходит более глубоко. 1.2.4. Каждый управляющий имеет индивидуальную обязанность заниматься физическим трудом, помимо своей умственной деятельности в целях его личного гармонизации и лада. Таким образом, его трудовая деятельность распределяется на время умственного труда и время физического труда с целью сохранения духовно-нравственного баланса самого человека, так как физический труд облагораживает человека. В здоровом теле здоровый дух. Форму и режим данной гармонизации и лада управления выбирает самостоятельно. Я бы здесь от себя подчеркнул, что это часто упускается среди управленцев. И получается так, что управленцы загружают просто на все 24 часа, и он только умственно занимается этим, не развиваясь физически, и у него просто нет возможности этим заняться. А как говорится, в здоровом теле здоровый дух, и постепенно, если этим не заниматься, то и ослабляется и умственная деятельность, и мы тем самым теряем этого управленца. Далее. 1.2.4. Каждый управляющий имеет индивидуальную обязанность заниматься физическим трудом, помимо своей умственной деятельности. Пункт 1.2.5. Цель любого самоуправления – благо и самосовершенствование всех землян. Пункт 1.2.6. Самоуправление осуществляется в сообществах, находящихся в союзе, на основе перекрестного членства. Но это то, что мы уже говорили про кооперацию, перекрестное членство, международная кооперация в целом. Пункт 1.2.7. Разграничение и распределение компетенций, полномочий, выборы управленцев сообщества осуществляется по следующим территориальным уровням: местной, окружной, краевой, страновой, материковой и всемирной. Но это опять же, это у нас копное право, основа копного права. Это тоже нужно изучить в целом в ракурсе копного права. Пункт 1.2.8. Управленцы каждого более высокого уровня избираются и отзываются выборными управленцами нижестоящего уровня. Но это опять же грань копного права, внесена в декларацию. 1.2.9. Управленцы любого более высокого уровня в экстренных критических случаях получают право принимать участие в принятии решения нижестоящими уровнями с правом голоса, если те их к этому призвали. Пункт 1.2.10. Управленцы любого более высокого уровня в экстренных критических случаях, когда промедление недопустимо, получают право принимать решения самостоятельно для исполнения нижестоящими уровнями до момента исправления ситуации, после чего эти полномочия снимаются и переходят в обычный формат, где нижестоящие уровни самостоятельно принимают решения в своих задачах. При этом по требованию народа, согласно копного права, любых управленцев переизбирают в тот же момент, как это решение принято. То есть в критических случаях, там пожар, нападение какое-то резкое, человек, который уже поставлен, он вправе принимать решение сразу моментально, чтобы не упустить время. Но он должен при этом понимать, как он несет ответственность, за нее придется отвечать. Он должен всегда это помнить. И, соответственно, если он даже в этот момент принимает неправильное решение, это очевидно, его просто снимают прямо в этот момент и заменяют кем-то другим. Опять же, это копное право. Следующий момент. Это уже касаемо обмена человечества Матери-Земля. В этой статье мы приводим, как, чем является органом в этом движении. Высшим органом управления объединенного человечества Матери-Земля является выбранный, согласно копного права, круг правителей с правом голоса по принятию решения при Совете Мудрых или утвержденного из состава профсоюзных структур с правом совещательного голоса. Основной функцией круга правителей Совета Мудрых является оценка целесообразности принятия управленческих решений всех уровней, определение тактики и стратегии развития человечества, выявление угроз развития человечества, формирование жизнестроя и утверждение этого воплощение кругом правителей. Это вот требование к высшему органу, оно должно быть построено, опять же, по копному праву. Но в данный момент тут уже было указано, что структура копного права строится от низа к верху, то есть от малых регионов к большим регионам, к державам и так далее, континентам. Так как у нас нет этой структуры, нет этих людей, то их нужно только взращивать, то мы были вынуждены внести примечание к этому пункту, так как кто-то должен начать это дело. Примечание звучит следующим образом. Так как в данный момент структура органов управления согласно копного права отсутствует, то полномочия высшего органа управления исполняет круг основателей-создателей общественного движения Единого Человечества Матери-Земля до момента решения им задачи по созданию и установлению структуры жизнестроя по укладам копного права и передачи этой структуре согласно копного права своих полномочий. То есть до момента создания такой структуры кто-то должен взять на себя ответственность и хотя бы что-то начать. На данный момент эту ответственность берем на себя вот мы втроем, так как на данный момент мы являемся единомышленниками, написали эту декларацию, трудимся над поконами. Соответственно, мы готовы принять свой круг и других людей, которые будут созвучны, соответствовать и ознакомиться со всеми декларациями, трудами, будут с этим согласны и в единогласии сможет войти в круг. То есть я хочу сказать, что круг этот будет расширяться, и, соответственно, наша задача вот начать людей, которые будут к нам приходить, соорганизовывать их через дела уже, через дела, кооперацию. Вот, и я бы хотел, чтобы Анатолий еще что-то добавил в этом отношении. Ну, сначала слово дам Виталию. Благодарю, Денис. Так, соответственно, ко всему этому я, во-первых, добавил бы следующее, что наш русский народ – это потомки великих людей, и в них вложены генетические сокровища. Сегодняшний славянский народ, он достаточно слаб, в первую очередь слаб духовно и нравственно во многих аспектах. Но именно славянам предстоит повести человечество по пути возрождения, о чем говорили очень многие видящие люди и пророки. Соответственно, мы понимаем, какая миссия возлагается на славянских людей. Не потому, что мы там лучше других, или мы умнее, или еще что-то. Просто есть вот такая миссия для того, чтобы спасти эту землю. Как вот говорили племя Хопи, один из представителей, вот Джереми, он сказал, что на них миссия сохранения земли, ее благости, и они проводят регулярно ритуалы. В прошлый раз, когда мы к ним приезжали, я приезжал без Дениса, и у меня состоялась встреча, и было общение. И в этот момент вождь племени Хопи проводил обряд, который они регулярно проводят. И этот обряд, вы не поверите, длился 2 недели. После этого он еще несколько дней приходил в себя. И до сих пор, вот по сей день, он не выходил на связь с общественностью. Поэтому сегодня тот день, когда он выходит из, скажем так, заточения собственного, потому что он находился только лишь дома, ни с кем не общался. И вот сегодня у нас предстоит встреча с ним. Надеюсь, что у него со здоровьем все будет хорошо, так как эти обряды требуют очень большой, сильной энергоотдачи. Каждый, кто когда-либо проводил вот такого духовного плана обряда, они понимают, насколько это непросто. А вести обряд 2 недели – это грандиознейший труд. И делают они это не для себя, точнее, не только для себя и не только для своего племени, а во благо всего человечества, и воспринимают это как миссию. И вот духовно-нравственное возрождение человечества возлагается в данном случае на славян, которые уже звенят во все колокола, говорят об этом с разных источников, как телевидение, так и с интернета. Да? Поэтому нам нужно, чтобы нас услышали те, кто готовы проснуться и действовать, как я уже сказал, вместе с нами, смотря с нами в одном направлении, они увидят цель. Ну и двигаясь с нами в одном направлении, придут к этой цели, мы все вместе к ней придем. Ну и вы знаете, что сильно шумит, это маленький ручеек, более тихо течет большая река, ну а океан он способен просто снести целые города. В данном случае я это говорю к тому, что пока мы журчим, как маленький ручеек, и пытаемся сделать все, чтобы нас услышали, мы желаем превратиться в реку и в итоге стать всемирным океаном. Но этот океан будет не для разрушения наших городов, а для разрушения той паразитической системы, которая, соответственно, владеет над всем человечеством, над всей землей. Эта паразитическая система должна рухнуть, чтобы на этом месте мы построили новый мир, рай на земле, чтобы мы жили все в гармонии и благости друг с другом. Вот. Ну и теперь я хотел бы передать слово Анатолию, чтобы он дополнил по всему сказанному. Благодарю. Спасибо вам большое. Виталий и Денис, мы рекламы в каком-то смысле для самоответственности определили 3 момента, с кем мы хотели бы сотрудничать, и тех, с кем мы ждем, и кто, возможно, ждет нас. В этом моменте нашей сегодняшней встречи мы хотели бы озвучить критерии, в хорошем смысле это слово, которые попадают люди, которых мы ждем. Вот. И, наверное, с которыми мы очень-очень рассчитываем. Они все равно приходят, полевые структуры нам показывают их, и это 3 критерия. Первое – это режим служения. Мы не можем ничего и не требуем ничего планировать своего оплата, обогащение и так далее. Мы в режиме просто созидания и действительно отсоединения людей, хотели делать то, что кто-то бы для нас, что-то бы, как по этому погону, любому из тех, которые мы говорим, отдачи и замены, либо конкретно обмена и благодарения по карме, а первый по погону соответствия, создавали именно покон мысли, именно пространство мыслей и, естественно, воинов разного уровня управленцев, в том числе, как предложил, в частности, Денис, это покон воина честного купца, то есть это магнетизма, чтобы мы объединяли людей, которые могли также радоваться настоящего, вот, и видение будущего. Такой первый критерий – это служение. Второе – это поклон дарения, действительно, или категория, такое понятие, качество отношения к людям – это взаимного развития. Это именно созидание того будущего, которое мы могли бы вместе делать. Но самое важное, и я на этом моменте хочу наше внимание сосредоточить, мы высвобождаем психоэнергию коллективную, да, то есть общенациональную, родовую. Мы позволяем себе сжимать пространство и время. Мы можем события ускорять их совершение после того, как они в живом образе увидели и нами доведенные, или вместе со всеми мы их видим и делаем живыми энергию созидания, то они превращаются и материализовываются. Можно материализовывать, именно непрерывно делать материализацию с помощью сознания, духа, разумения. И вот эти дары, великие дары, что называется, это вот форма представления природного самоосознания, являются той основой, которая создает это будущее. Хотели бы мы, те, кто сегодня взяли себе инициативу, эту тяжелую, вот, вести ее в массы, хотели бы, чтобы она захватывала миллионы вот тех людей, которые не хотят жить сегодня так, сегодня предлагается, вот в этом электронном рабстве, в этих биржах, которые предлагаются лишиться вообще, в принципе, представления о том, что стоит что, по затратам людей, по затратам ресурсов и так далее. И вы не входите в отношения элементарно, просто обмена по достоинству, по справедливости, по вложенным затратам. Вот. И, естественно, эффективно, естественно, друзья, сохранять эти затраты. Процентов летальности, которые позволяли бы излишки выделять. Алло. Анатолий, у тебя связь опять пропадает. Анатолий, у тебя пропадает связь, очень плохое качество записи, это не совсем приемлемо. Посмотри пока, что у тебя там еще со связью, а я пока продолжу. Извини, что тебя прервал, потому что реально некачественная связь, это влияет на наших слушателей, потому что сложно слушать. Итак, мы продолжим. Следующий пункт – это у нас применение природосообразных объективных принципов в оценке и распределении валового дохода, созданного коллективом кооператоров. И сейчас Денис у нас озвучит пункт из декларации, который соответствует данному артикль, да, соответствует данной теме. Да, это артикль 2.3.5. Так, Денис. Труд предоставляет базовый доход каждому для покрытия их базовых потребностей, где базовый доход и базовые потребности определяются и устанавливаются в каждой общине, сообществе их правлением. Благодарю, Денис. Итак, мы передаем слово Анатолию. Я надеюсь, что связь у тебя наладилась. Твое продолжение, комментарии по сказанному в данный момент. И продолжим. Анатолий? Да. Сейчас меня хорошо слышно, друзья мои? Как меня сейчас слышно? Обратная связь, да, вроде хорошо. Пожалуйста. Давай, продолжай. Продолжи. Благодарю. Хорошо, спасибо. Да. Я хотел бы, чтобы мы при целесообразности распределения валового дохода отнесли следующее понятие, как золотое сечение, которое определяет 1,18. Это еще Леонардо да Винчи, гений всех времен, предопределил есть такое понятие ветеранский человек, и его мадолор человека. И пропорция – это структурирование гармонии, высшей гармонии, высшего сознания. Это 1,18. Если мы берем валовый доход целого, значит, вот такие вратели, которые может быть в кооперативе много, не одна, не две, а десятки в одном кооперативе может быть, то мы исходим из того, что это соотношение рождает 32,8%. Это то, что отдается кооперативу, который организовывает эти возможности, создает сбыт, трудовые ресурсы, организовывает отношения материальные и так далее, и так далее. Я имею в виду с точки зрения сырья для производства и места, где это можно производить. Это 32,8%. Когда берем остатки 31,8% остатки и берем тоже пропорцию 1,18, то это золотое течение дает опять 30%. Почему-то, да, по мановению какого-то постоянства. И говорит о том, что 32,8 отдается в распределение внутри коллектива, который это создал доходную часть. А остальные 23,6 это то, что идет совместно с сотрудничеством с кооперативом, то, чтобы решить, опять же, это рост объемов, качество улучшения и продукции, которая в каком-то, значит, направлении уже сложилась и заслуживает внимания и развития. Вот. Поэтому вот эта вот природосообразность, которая касается золотого сечения, является в этом плане структурно стабильным, сообразным именно закономерностями, которые были всегда в природе человека, в его создании. И, естественно, есть достижение этого применения. Это синие ряды, Ле Корбюзье, то есть архитекторов, что называется, самых лучших вот, в истории человечества. И так далее, и так далее. То есть они пользуются этим золотым сечением всегда в своих создании своих архитектурных шедевров, превращая камни или архитектуру, или здание, застывшее. Это музыка, застывшая в камни, как они говорили. Поэтому я исхожу из того, что это самый важный фактор. Вот, а оценка эффективности и качества управления, я считаю, является еще основой, вот, когда мы видим одни и те же или подобные продукты, или разные продукты, чтобы решить вопрос обмена, то правильным является принцип конвертация одной крипты в другую, например, или одной денежной единицы в другую, как это делается в рубле, там, в фунте стерлинге там, или там, евро там, и так далее. Потому что у людей да, возникает возможность справедливо видеть, как соотношение обмена устраивается между людьми, чтобы их никто не обманывал, пользуясь их информацией или желанием заработать на этом именно людям больше, чем они достойны того, чтобы получить. Поэтому разговор идет именно о этих пропорциях, об этих новых природосообразных. Именно они у нас называются вот, в этом плане субъективного фактора, потому что это природа отношений, природа структурирования, которая сама по себе, создавая себя, пользовалась этим, этой пропорцией, структурируя шедевры, структурируя красоту, структурируя гармонизацию. Вот это основные моменты, которые нас в этом плане очень волнуют. И, естественно, это является основой формирования разных фондов внутри каждого кооператива для развития. Там, например, естественно, социального, пенсионного там, и так далее. Охраны в том числе. Структурируя те затраты, которые нужно направлять в эти области. Через этот показатель мы видим гармонизацию внутри любого общества, или кооперативного общества, любой структурной единицы, как это делать. К самому важному, такому доминирующему показателю осуществления этой гармонизации, этому структурированию. То есть с позиции именно правосообразности. У меня все. Благодарю, Анатолий. Мы продолжим. У нас пятый пункт. Это управление по плавающим критериям оптимальности и выявление лидеров, представителей коллективов, соответственно, представленных нашими предками, исходя из кона мироздания в укладах копного права и вложенные в него наши варны. Это уровни духовной ответственности. Соответственно, по теме варн, как я уже говорил у Алексея Орлова, очень много информации. Те, кто еще не слушали, рекомендую набрать варновую систему у Алексея Орлова, там все подробно изложено. Сам несколько раз переслушал. Итак, значит, я передаю слово Денису, который согласно заявленной теме, соответственно, зачитает артикулы из нашей декларации. Денис? Ну, по этому пункту, на самом деле, все, что мы говорили до этого, все, что мы раскладывали по конам, по попконам, все, что из декларации уже по управлению было сказано, это все, в принципе, а также отражается как ответ на вопрос на этот вот. Соответственно, но хотелось бы что к этому добавить, уже к сказанному из декларации, к тому, что уже сказано. То есть тому, что сказано, полностью отвечает на вопрос этого пункта. И к этому я хочу добавить следующее по поводу управления. Чтобы нам прийти к управлению, как уже, опять же, повторяюсь, нам нужны люди. Чтобы этих людей воспитать, нам нужны образовательные центры. На данный момент у нас их нету. Будем исходить из того, кто есть, и по ходу дела воспитываться, перевоспитываться самим. Вот. Но уже сейчас нужно закладывать такие основы уже на уровне детей и подростков. И, соответственно, первый уровень вхождения, да, в эту многомерность нашего мышления, подход к управлению справедливому, это воспитание. Воспитание, соответственно, мы этому уделили тоже достаточно времени декларации. У нас есть такой пункт, называется «Морально-этические ценности». И вот я хочу зачитать этот пункт «Морально-этические ценности». Это, в принципе, вообще все, с чего начинается, все это, с этих простых и естественных норм. Пункт 2.1.1. Отсутствие эксплуатации человека человеком. Пункт 2.1.2. Приоритет совести, чести, справедливости, согласованности, уважения к культурам, традициям и родовым укладам своего и других народов. 2.1.3. Член любого сообщества относится друг к другу так, как он хотел бы, чтобы другие относились к нему в соответствии с морально-этическими ценностями. 2.1.4. Сотрудничество, взаимопомощь, взаимоподдержка во имя общего блага и самосовершенствования. 2.1.5. Бережное отношение к себе, друг к другу, земле, забота о будущих поколениях. Все принимаемые в любом сообществе решения оцениваются с точки зрения их воздействия на благополучие природы и человека. 2.1.6. Уважительное и бережное отношение к животным, птицам и всем обитателям планеты и такое же отношение к Земле. 2.1.7. Здоровый и трезвый образ жизни, содержание в чистоте экологии природы и матери Земля, экологии духа, души и тела человека есть основа жизни. Также дополнительно к этим пунктам морально-этических ценностей, тут также можно следующие пункты осветить. Цель жизни человечества на планете Земля, пункт 2.1.8. Продолжение рода человеческого на Земле как разумного и божественного создания, которое стремится развить в себе качество Бога, созидая, сотрудничая со всем живым мирозданием, формирование человечества как части целого единого организма. В соответствии с замыслом единого Создателя, в гармонии, в ладу с природой, Матери Земля и ее обитателями. Пункт 2.1.9. Свобода воли каждого здравомыслящего человека является высшей ценностью на пути духовного восхождения, что исключает насилие и деградацию, где сотрудничество, взаимоуважение, взаимопонимание, взаимоподдержка и взаимопомощь помогают формировать человека альтруиста, способного защитить, сохранить, совершенствовать этот мир в соответствии с божественным замыслом. Тут бы хотел подчеркнуть, что понятие альтруист у нас имеет более глубокие грани, вложенные в него, что это не просто непонятно для чего, просто как бы раздача благ кому-то, непонятно за что и для чего. То есть это более широкое понятие, которое... Я бы предоставил Виталию слово это раскрыть. Да, благодарю, Денис, за все озвученное. Ну что, я, во-первых, хотел бы первое, что сказать, то, что мы должны научиться жить богоподобным существам, именно по образу, по подобию Бога созданы. Вот. И для нас лучший пример – это сам Бог-Создатель, который не занимается разрушением, который не занимается уничтожением, который не проявляет ненависти или презрения к кому-либо подобным, да, а именно Бог – это есть проявление любви. Потому что если вы посмотрите на этот мир, все, что создано вокруг вас, видно, что создано с любовью. То, что создали люди, чаще всего это напоминает именно паразитическое, эгоистическое проявление человека. Если дом он строит его только для себя, если он строит офис, строит его лучше и для себя, и для процветания своего бизнеса, и только для себя. Если вы посмотрите на сегодняшнюю экономику, то ею управляют капиталисты, которые по сути своей являются человеконенавистниками и преступниками, которые ради 300% прибыли готовы мать родную продать. И, соответственно, человечество для них – это лишь цифры. Это деньги. Ты мне угоден, ты мне принесешь доход или нет? Если нет, то я тебя уничтожаю. Вот. Соответственно, мы дошли до такого состояния духовно-нравственного падения человечества, что такое впечатление, что на Земле мы создали не рай, а ад. Но я вам скажу вот что. Ад, словами одного из достаточно просветленных старцев христианских, ад – это не страшно, ад – это не больно, ад – это поздно. Вот это нужно помнить. Ну и, соответственно, на сегодняшний день вы видите, насколько беспомощность русских мужчин показывает, что происходит, да, в стране, где гости, приехавшие на заработки в Россию из разных стран, ведут себя неподобающим образом. Ни в коем случае нельзя осуждать целые народы из-за непотребного поведения нескольких представителей из этого народа. Поэтому в данном случае разжигается такая, скажем так, опять же, ненависть, вражда с соседствующими государствами на основе того, что некоторые представители этих государств ведут себя неподобающим образом. Но не все же, вы понимаете, есть хорошие, трудящиеся, добросовестные или, по крайней мере, честно трудом своим зарабатывающие себе средства на территории России. А мужчин нет. И вы знаете, что происходит, когда есть такой принцип, что гость остается гостем в доме до тех пор, пока в доме есть хозяин. И судя по тому, что сегодня происходит, и неподобающее отношение к русским женщинам, неподобающее отношение к подросткам русского происхождения на территории России происходит. Знаете почему? Потому что хозяев нет. И опять возвращаюсь к этой теме, что нет мужчин сильных, порядочных, не эгоистичных, а именно думающих глобально. Думай глобально, действуй локально. Соответственно, на данный момент проявления незаметно. Да, появились какие-то дружины, но я боюсь, что эти дружины в итоге своей деятельностью могут вызвать просто межнациональную вражду. И это все может перерасти в гражданскую или какую-либо еще войну и усугубиться ситуация. Думаю, что это не за горами, и это печально. Поэтому, если и существуют какие-то дружины славянские на территории России, наводящие порядок, то они должны это делать с уважением и в первую очередь наводить порядок, а не создавать межнациональную рознь. И с уважением относиться к порядочным представителям, приехавших на нашу территорию. Ну и далее я бы хотел задеть следующую тему. Это установление в материальной сфере социальной среды отношений на доминирующем принципе товар-услуга-товар. И именно в этой теме у нас очень силен Анатолий, поскольку он экономист по образованию, менеджер-управленец, и я думаю, что он сейчас раскроет тему достаточно хорошо. Это, кстати, последняя тема на сегодняшний день, после чего, соответственно, мы завершим наше выступление, и если будут какие-то вопросы, мы будем готовы на них ответить. Благодарю за внимание. Анатолий, тебе слово. Спасибо большое. Раскрывать эту тему в связи с тем, что, ну, есть понятие взаимовложено, взаимозависимо и взаимоувязано. Анатолий, у тебя пропадает связь, пожалуйста, наладь ее. Анатолий, у тебя пропадает связь, пока отключи микрофон, постарайся наладить связь, и мы к тебе еще вернемся. Значит, ну, еще хотел бы добавить следующий момент. Первое, что очень часто после всяких эфиров в разных областях людей, которые занимаются какими-то призывами к духовно-нравственным, как говорится, просветлением людей, да, пытаются к чему-то призвать, что-то донести, в интернете наблюдаешь, как выставляются комментарии, выставляются различные осуждения и так далее. Но это есть своего рода такое понятие «диванные революционеры» и «диванные лидеры», которые сами ничего не делают, они могут только зайти в интернет и кого-то грязью полить. Вот, соответственно, я как-то рассказывал притчу одну на одном из своих видео выступлений. Это принцип пчелы и мухи, да, когда муха собирает нектар, и она даже среди поля, усеянного навозом, как удобрение, найдет один цветок, сядет именно на этот цветок и будет собирать нектар. Ну, а муха, пролетая над полем с цветами, не увидит ни одного цветка, она увидит только один маленький кусочек навоза и сядет на него и будет наслаждаться этим навозом. К сожалению, на сегодняшний день большая часть слушателей, зрителей разных YouTube-каналов являются представителями вот таких типичных мух, которые ищут где-то подвох, где-то что-то не так сказано, где-то ведущий оговорился, где-то у них мнение не совпадает и начинают кидаться вот этим навозом. Я бы хотел сказать, не будьте мухами, будьте пчелами, собирайте нектар, и у вас будет мед и сладкая жизнь. Поэтому это очень важный момент. Ну и, Анатолий, надеюсь, у тебя восстановилась связь, и ты можешь продолжить. А у нас пока нет, что-то у него действительно проблемы со связью. Ну что ж, я надеюсь, что мы можем сейчас, поскольку уже озвучили все основные темы, по последней теме у нас пока Анатолий не может выступить. Если есть какие-то вопросы, я дам слово Алексею Щербакову. Если есть какие-то вопросы, мы готовы ответить. Ну и когда будет готов Анатолий, мы его подключим. Алексей, тебе слово. Да, благодарю. Очень объемная тема сегодня у нас. Очень много донесено всяких смыслов. И Анатолия у нас нету. К сожалению, он отключился. Вероятно, у него серьезные проблемы со связью. И я думаю, что нам нужно двигаться к завершению, так как вопросов у нас нет. Я думаю, что вполне возможно еще вопросы появятся, и из-за объемности нашей сегодняшней информации, я думаю, что если вопросы будут впоследствии появляться, можно будет отдельно даже записывать какую-то программу, которая будет как ответы на вопросы по этому эфиру. Как вам такое предложение? Микрофончик? Да, извиняюсь. Думаю, что ты правильно все говоришь. Во-первых, длинные эфиры очень тяжело слушать. Мы находимся в тот момент, когда у нас основное поколение – это люди пятиминуточки. Пятиминутные ролики – это все, что их удовлетворяет. Да? Такие скорострелы, можно сказать. Да? Женщины понимают, о чем я. Они скорострелы не только в просмотрах пятиминутных роликов. Вот. Соответственно, более глубинную информацию где-то раскрыть, посвятить время, там, 2-2,5 часа какого-либо эфира и раскрыть суть, может быть, даже по частям послушать, разделить на несколько дней просмотра из-за своей занятости. К сожалению, таких очень мало, поэтому достучаться сегодня будет очень сложно будет у нас скажем так, донести информацию, особенно такими длительными эфирами, но, как видите все, что тема очень глубокая, очень сложно раскрыть ее в течение там, 5 или 15 минут, да, это тоже не поможет нам никак раскрыть суть. Вот. Поэтому все, что мы могли в этот эфир, мы вложили, хотя информации намного больше. Я говорил, что у нас один только Анатолий обладает уникальным кладезем информации. Вот. На данный момент он вернулся в эфир. Алексей, тебе слово, и ты принимаешь решение, как мы действуем дальше. Благодарю за внимание. Нет, я считаю, что Анатолий пускай выскажется по поводу того, что было последнее поднято по этой теме. И я думаю, что будем завершать. Спасибо. Давайте напомним нашим слушателям и зрителям, какое, что было сказано к Анатолию, чтобы и ему освежить. Да, значит, у нас был последний пункт, это установление в материальной сфере социальной среды отношений на доминирующем принципе товар, услуга, товар. И хотелось бы послушать Анатолия по этой теме. Анатолий, тебе слово. Спасибо. Меня слышно, друзья мои? Контрольную обратную связь дайте, пожалуйста. Меня слышно? Да, тебя слышно, да. Сейчас все хорошо, пожалуйста, продолжи, пока у тебя есть связь. Пока темные силы не перерубили. Да, благодарю. Есть 5 моментов, очень важных в этой теме, которые имеют смысл просто отфиксировать, потому что это такое незнакомое или непривычное то, что не вписывается в стандарты нашей жизни. Когда мы говорим товар, услуга, товар, это то, что создается совместно с точки зрения и контроля совместного, к чему мы не привыкли с точки зрения стоимости. Вы знаете, я хочу напомнить, что излишки, которые я в реальные 90-е годы получил, рентабельности 900%, меня, конечно, удивили, я не ожидал, не планировал и не понимал вообще изначально, что это такая задача может быть решена. И когда мне бухгалтер оповестил об этом в реальном режиме времени, что у нас 900% рентабельность, я очень сильно долго думал, а с чего это возникает вообще? И когда мы товарный обмен делали, бартер был, а денег не было в среде, вот, то тогда я понял, что при своей вот этого конкретно через обмены товаров дополнительного оседания у тебя прибавочного продукта без налогового обложения его как такового создает дополнительную доходную часть. Я хочу сказать, что раньше 1 апреля, как ни странно, 1 апреля, сейчас мы значит, в этом плане устроили, ну, тем, как говорится, как повод пошутить, а в советское время это была дата всегда один раз конкретно уменьшать стоимость товаров, которые были в так называемом хозяйственном обороте, то, что Денис значит, народное хозяйство, да, народную жизнь строит. И вот тогда, как раз 1 апреля, было, ждались люди, чтобы услышать, насколько товары становятся дешевле. И они становились дешевле благодаря тому, что был высокий уровень через кооперацию, а тогда все делалось по кооперации практически, да, и, естественно, мы получали дополнительную доходность, которая перераспределялась среди нас, пользователей этого товара. Это первый момент из 5, который нам очень важен для понимания. Откуда и для чего это было? Как это было? Тут ничего нового нет. Новое хорошо забытое старое. И я привел примеры. Почему и когда это было, и с чем это было связано. Второй очень важный момент, это что мы сегодня занимаемся тем, что просто-напросто создаем доходную часть для кого-то. Мы не понимаем, что нужно менять экономику отношений. И должна быть именно рентабельность у людей, у пользователей товаров, которые кушают из них не купюры, это резаную бумагу, а именно конкретно товары. И поэтому очень важно, что эффективность народного хозяйства, буквально в смысле народного, такова имеет место быть, когда мы вот, меняем показатели и ценности в системе планирования и управления народным хозяйством. В чем эта новизна заключается? Да в том, что просто-напросто элементарно нам важно, чтобы у нас была рентабельность не у частника, да, который присваивает себе этот избыток вот, именно прибавочного продукта, а чтобы этот избыток прибавочного продукта был распределен у нас в пользу. И поэтому каждый в каком-то периоде, как в советское время, товары должны по стоимости уменьшаться, а не расти сейчас и делать нас все более нищими. Не богатыми, а нищими. Вот поэтому нужно, получается, принимать доктрину, что новый должен быть показатель у потребителя, рентабельность у потребителя, которая определяется количеством товаров, у нас ту же денежную единицу, условно, для пересчета, становится все больше, больше и больше. В этом и есть улучшение состояния людей, я имею в виду качество жизни, благополучие и так далее. Это второй очень важный фактор из 5, который нам надо понимать, и почему мы считаем, оно имеет место быть и становится реальностью. Но для этого нужно, чтобы люди были объединены в это плане формирования, как я уже сказал, третье важно, какова стоимость, чтобы мы, они могли вместе. Вы знаете, я вот хорошо помню, в советское время на заводах был такой интересный изобретателей документ. Темник узких мест назывался. То есть те задачи, которые предстояли для инженерного состава, вот, для решения, они были для них значимыми. Для изобретателей, для именно рационализаторов, чтобы они могли просто-напросто элементарно понимать, над чем нужно работать и что нужно делать красиво, чтобы себестоимость продукции была... Анатолий, у тебя вот это... побочный шум идет, ты что-то там трогаешь рядом с микрофоном, пожалуйста. Да, я просто ближе стараюсь быть к микрофону, чтобы качество звучания было стабильным. Я закончил шевеление, сейчас просто продолжу. Третий момент очень важный. Я хочу сказать, когда мы говорили, что вот эти достижения были, темник узких мест, мы понимали, что у всего коллектива трудящихся были общие задачи, которые выявлены по каким-то изделиям, по каким-то узким действительно местам. И вот это было предмет коллективного сотрудничества, коллективной задачи. И вот сегодня у нас очень не хватает этих коллективных задач. Мы слишком поляризовались на свои личные шкурные дела, как Виталий сказал. У нас потребляется общество, а не общество созидания, развития и тем более духовного сотрудничества. Слишком далеко до этого, чтобы вот так вот просто называть это как обыденные вещи. Поэтому нам нужно в этом плане именно то, что мы назвали, подчеркиваю, потому что я долго искал, пять лет искал айтишника, который мог в простых таблицах расчеты развивать. Эффективности качества, когда формируется цена, решаемая задача и стоимость создаваемой продукции, видели, как они вообще формируются, чтобы мы могли обмениваться так по себестоимости, чтобы наш прерывающий продукт распределялся равномерно между нами всеми, производителями его качества, чтобы мы из тех инструментов, которые нам предлагают, технологии, там, вот эти криптовалюты, что мы это использовали позитивно, это четвертый момент, что это все инструменты, они просто сегодня не обозначены задачами, они носят все спекулятивный характер, в том числе и биржа будущих товаров, чтобы лишить людей представления о том, как они могли бы обменяться между собой, которые создают вместе или отдельно в кооперативах, чтобы была действительно справедливость, была доступность, раньше гласность. Вот. И это очень не хватает сегодня с точки зрения в обществе. В обществе не хватает деятельности. И это момент очень важный. Почему товар, услуга товар? Важно, что любое сотрудничество в данном случае потому, что мы получаем намного больше, чем отдаем. Как ни странно, что у нас накапливается тогда, когда товарооборот касается нас, нашего взаимообмена, то мы получаем потоковое движение в развитии себя. И потом, для того, чтобы технологии эти двигались дальше, как у Высоцкого, я не хочу, то есть производить такую же продукцию. Например, много продукции недооценены. Вот сегодня, допустим, точно, что можно было бы выращивать... Потому что корни выкопаны его, вот. Они, во-первых, топинамбы бесконечно могут ржаться, лопух, так же, как топинамбы, так же, как многие другие, казалось, сорняки, растения. Вот. Но они просто они недооценены. Анатолий, извини, последние пять минут практически не было слышно ничего, толком понятно, что ты говоришь, ты прерывался. К сожалению, видимо, из-за твоей связи и вот этих побочных шумов, выключи, пожалуйста, микрофон, мы должны вот это вот дело остановить, потому что на самом деле твое выступление можно назвать одним из самых ярких за все время, что я слышал, да, а вот как раз звук и качество эфира можно назвать одним из самых худших. Но я не зря до этого говорил о принципе «пчела и муха», и я надеюсь, что наши слушатели и зрители с менталитетом пчелы постараются извлечь из этого всего нектар. Ну, а мухи, они уже хапнули всего, что хотели, я думаю, что вдоволь. Поэтому каждый вкусил то, чего ожидал, и то, что ему по вкусу, соответственно своему сути своего существа. Итак, я передаю слово Алексею Щербакову. Благодарю всех за внимание, что посвятили вот это свое личное время прослушиванию наших призывов и наших видений. И я понимаю, что каждый, кто нас слушал, он тратил свое время, а время — это жизнь. И вы потратили небольшую часть своей жизни на то, чтобы услышать нас. И надеюсь, что мы своим выступлением принесли вам пользу и, возможно, показали вам верное направление, которое позволит и вам, и нам всем вместе изменить жизнь к лучшему и создать новую справедливую экономику по закону мироздания. Всех благодарю, Алексей. Благодарю. Благодарю также всех участников сегодняшнего эфира. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю людей, которые всячески поддерживают народные проекты, поддерживают и Народное Славянское радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим, друзья, за вашу помощь. На Народном Славянском радио проходил эфир «Управление справедливой экономики по кону мироздания». Анатолий Кустов, Виталий Санчес-Скачков, Денис Сердюк были сегодня у нас в эфире. И вел эфир сегодня я, Алексей Щербаков. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное Славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии, сообщения. Желаю всем, друзья, мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.